эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 сентября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Виктор Викторович Максименко, Алексей Орлов. Здравия, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия слушателям. Наша встреча всегда довольно-таки интересная. Сразу скажу, что Виктора я уважаю по многим причинам. Даже если где-то у него наблюдаются какие-то ошибки, на которые часто указывают такие вот люди, которые дотошно докапываются, меня это нисколько не смущает, потому что человеку свойственно ошибаться. И любая ошибка, если вдруг она появляется, она всегда исправима в том случае, если человек обладает здравомыслием. Вот Виктор как раз обладает здравомыслием, и он очень просто всегда эти указания переносит и начинает повторно докапываться. Вот за это я уважаю. И плюс за что уважаю, что он настоящий державный муж. Человек, который свое может поставить на второе место ради того, чтобы развивалась община, развивалась держава, и чтобы мы все жили лучше. И вот после этой небольшой презентации, хвалебной оды в сторону Виктора, я прошу теперь Викторовича начать свой рассказ по природному земледению «Однолетние растения». Надеюсь, что, как и до этого, это будет искрометное интересное повествование, из которого мы узнаем много чего интересного. А я, как всегда, нахожусь рядом, и если что, я подключаюсь комментариями, репликами. А также не забываем, что у нас есть вторая часть после первой части, где мы всегда отвечаем на вопросы и реплики наших уважаемых радиослушателей и зрителей. Я думаю, что природное земледение «Однолетние растения» вызовет достаточно много вопросов, потому что у нас каждый второй, как минимум, это дачник, каждый второй, как минимум, сам себе агроном, и много вопросов по этим направлением возникает. Так вот, во второй части мы озвучиваем вопросы и реплики, которые принимаем на сайте Народного славянского радио slavradio.org. Там ищем чат-беседка, выпадающая в верхнее правое меню, а также на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. Даже если вы хотите найти Народное славянское радио в Ютубе и почему-то не можете его найти, то наберите просто после косой черточки youtube.com/slavradio одно слово, и у вас будет сразу ссылочка на наш канал. Ну что ж, Виктор, пожалуйста, приступай. Благодарю, Алексей. Я надеюсь, тоже действительно все мои изыскания пригодятся не только мне, но и широкому кругу наших слушателей, зрителей, потому что я такой же человек, как и все. Просто мне интересно в первую очередь, чтобы развивалось у людей здравомыслие. Хотелось бы в первую очередь научить людей думать самим, чтобы люди думали сами, чтобы они не копировали слепо кого-то, пускай даже самое лучшее, потому что система наша настолько огромна, которую мы зовем природой, она просто бесконечна. И даже сотни людей, если будут искать в одном направлении, они все равно найдут что-то новое и сделают систему только более богатой. В природе же наши все ответы, а это один из главных моих источников всего того, что удается найти. Поэтому я хотел бы поделиться с вами своими находками, наблюдениями сегодня, обратить внимание многих. Может, многое люди уже услышат не первый раз, но я надеюсь, оно пойдет им на пользу, и люди, по крайней мере, начнут двигаться в этом направлении, потому что, как ни крути, а питание затрагивает каждого из нас. И вот здесь на экране древняя ведическая мудрость. Если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны. А если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам уже не помогут. То есть у нас сейчас в основном население переведено на питание все-таки однолетними растениями. Раньше, по идее, все было по-другому. В первую очередь уделялось внимание многолетникам. Мы уже их затронули, говорили, что все-таки многолетние растения, они, конечно, несут намного больше пользы, но многолетники, они так, поэтому и многолетники, что нужно много лет, чтобы их вырастить. Определенные условия тоже надо много знать. Вот что я смог какие наблюдения поделился в прошлый раз, я рассказал. А пока же основной царицей нашего стола являются однолетние растения. Плюс под эти однолетние растения отдано огромное количество так называемых пахотных земель. Вот я вам просто иллюстрацию, сколько в мире отдано именно под однолетние растения. Потому что, ну вы же понимаете, если земля пахотная, она постоянно каждый год тревожится, переворачивается. То есть миллионы гектаров, которые отданы под многолетние растения, в основном это, конечно, пшеница, кукуруза, что-то наподобие подсолнуха, оно, понимаете, требует тоже очень усиленного внимания. Потому что хоть оно является основной сейчас элементом питания чуть ли не всей планеты, ну и наших людей в частности, оно как раз требует, значит, усиленного здравомыслия. Потому что разрушая многолетние структуры, я же говорю, отдается огромное количество земель под однолетние, а из-за этого, честно говоря, падает выработка кислорода, из-за этого падает все эти вопросы по ветрозадержке, из-за этого ухудшается передача влаги, из-за этого ухудшается климат, как в регионах, так и в частности. То есть, чтобы это предотвратить, нужно понимать очень многие вещи с однолетними растениями связанными, для того, чтобы не было никакого прерывания и в питании человека, чтобы он смог себя снабдить всегда и везде, куда бы он ни пришел, и вырастить это растение за год. Но и он организовал эту систему таким образом и для себя, и для там, фермерского хозяйства, и для страны в целом, для мира в целом, чтобы эта организация, опять же, не вредила природе, не вредила человеку, не отнимала у него ресурсы, не делала нас беднее, а наоборот, делала нас богаче. Богаче, потому что, опять же, мы, применяя методы, которые есть у самой природы, мы можем даже однолетние растения использовать самое лучшее из того, что дает природа, ну, плюс то, к чему мы уже привыкли, а это у многих это борщевой набор, скажем честно. Ну, а вся эта пахота, по крайней мере, на больших площадях, уже приводит к тому, что, как я и раньше говорил, что структурная почва потеряла структуру, и мы сейчас рассмотрим все это более подробно, более углубимся в этот вопрос, что же нужно нам делать и как же поставить свое хозяйство, ну и в итоге и большие хозяйства так вернуться к природному земледелию, чтобы мы от однолетних растений получали не закисление этой почвы, а наоборот получали максимум себе и природе, чтобы мы все-таки не были паразитами, не стали только потреблять наши ресурсы, а так, чтобы мы и себе брали, и природе давали. Вот же что самое интересное, потому что как раз эти почвы, и больше всего тех, что участвуют в пахоте, тех, что участвуют в однолетних растениях, как я уже и обращал ваше внимание, основные ошибки там, что они применяют очень много химических удобрений. А химические удобрения растения усваивают плохо, они лучше всего усваивают то, что было уже усвоено другими растениями, то есть биологические отходы, с ними тоже нужно иметь обращаться. Применение химии для борьбы с так называемыми вредителями, оно тоже делает почву только беднее, вредителей меньше не становится. И мы более подробно остановимся, как и здесь же, применяя природные методы, все это дело остановить. Плюс, опять же, хоть на участках, хоть на больших хозяйствах внедрена переворачивание земли. Как мы уже раньше говорили, это разрушает природную структуру почвы, обедняет ее. Ну и, соответственно, человек меньше получает в том же самом однолетнем растении. А использование тяжелой техники приводит к тому, что земля уплотняется. Это как на участках. Также на участках люди не применяют дорожки, грядки. А значит, они сами же утрамбовывают свою землю. То есть, опять же, снижают урожай. Все это приводит к тому, плюс еще на нас навесили это ГМО растения, которые не несут никакой нагрузки, кроме уничтожения населения, скажем это прямо, потому что, опять же, ГМО растения, запомните, они получаются с нормальных растений, а нам хотят продавать растения, которые не дают снова воспроизводства. И восстановление и создание семенного фонда как в рамках какого-то отдельного хозяйства, так и в рамках планеты, они-то для себя заботились, а мы, А мы тоже должны сделать для себя такие шаги, чтобы и на разных уровнях был создан семенной фонд, он распространялся, не ГМО растения, не попадание под прямую зависимость этих корпораций с целью сделать нас и бесплодными, и землю, и нас, а именно для того, чтобы мы получали максимум, опять же, выполняли заветы предков, жили в гармонии с природой. А как эта гармония выражается? Ну, для примера, например, хотя бы научились опять использовать амарант. В основном это, как вы видите, это однолетнее растение. Нас больше перевели на пшеницу. Ну, а почему не вспомнить про амарант? Амарант, в отличие от пшеницы, вы же понимаете, что урожайность здесь совершенно другая. Плюс из амаранта, как из самого растения, так и из ее семян, он весь идет в пищу. Из тех же листьев можно делать прекрасный чай амарантовый, если вы там не любите эту муку амарантовую. Как вы знаете, амарант содержит в 4 раза больше селена противораковой добавки, которая в 4 раза больше, чем в печени акулы. В максимальном, как говорится, объекте в природе, который наука знает, что он противораковая такая добавка очень сильная. Ну так, а в амаранте его еще в 4 раза больше, чем в той печени акулы. То есть нет смысла гоняться за бедными акулами. Можно вспомнить, что наши предки его повсеместно выращивали. Почему? По всему миру в разных местах он растет как сорняк. Вы, я думаю, даже видели на обочине такие красные, красные, зеленые. Вот. Но это совершенно другая урожайность. Это совершенно другое отношение к природе однолетних растений. Это совершенно разнообразное и полноценное питание, опять же, для как животных, для разведения рыбы, скота, человека. Хотя вроде бы однолетнее растение. Плюс у него очень мощные корни, и он устойчив еще к холодам. То есть он очень подходит для северных регионов сильно. То есть он устойчив и к засухе, и к заморозке, дает потрясающую урожайность у него. По-моему, это Харьковский 80 сорт, вот этот вот называется. И вопрос в том, что, как вы видите, есть возможность получать вроде бы однолетние растения, но брать от них максимум. Из 24 известных аминокислот науки в амаранте содержится 20. То есть это прекрасное дополнение в пищу для тех, кто занимается сыроедением, вегетарианством, потому что он фактически это как растительное, очень близко, сильно заменяет мясные продукты и рыбные. То есть это мощнейшее растение однолетнее, которое практически не возделывается. Его потенциал раньше использовался по максимуму и нашими предками. Мы его практически сейчас не используем, хотя он должен быть на столе у каждого, чтобы остановить этот рост, беспрецедентный рост раковых заболеваний. Ну хотя бы. Ладно, уже забудем про питание. Ну, профилактика раковых заболеваний, он должен быть основной. То есть его нужно применять не только в зрелом возрасте, но можно и детям давать. Он не противопоказан никому. То есть содержит максимум, хотя это растение в основном сейчас однолетнее. Ну, я думаю, здесь немного у нас будет слушать тех, кто занимается большими хозяйствами. А вот родовое поместье от гектаров до соток, я думаю, есть у большинства, кто будет это слушать. Опять же, это я показывал уже один из планов организации этого родового поместья, где большую часть занимают, конечно, многолетние растения, но все остальное производится в виде грядок. То есть почему нужно, почему именно, когда речь заходит про однолетние растения, всегда нужно обращать внимание не на чисто поле, как многие привыкли, которое постоянно пахается, распахивается, а все-таки на грядки. А если у вас есть дом, то такое устройство, как вегетарий, там еще лучше применять. В результате того, что мы живем, ну, большая часть территории все-таки северная, большие перепады температур, лето не такое уж длинное. Я думаю, про вегетарий когда-то отдельно будет передача. Может, у нас Алексей нас просветит, потому что у меня, честно скажу, вегетария нет, но очень бы хотелось, я имею в виду вегетарий Иванова и подобные, потому что это одно из основ будущего, скажем так, сельского хозяйства людей, которые пребывают в здравомыслии. Пребывают в здравомыслии, и я думаю, когда-то придет время, когда будут разработаны тоже стандартные проекты, которые люди смогут использовать, где бы они ни находились, и в первую очередь понимать, вот что им делать с многолетними растениями, с однолетними, и почему огород, который в обратном прочтении читается как дорого, да, это очень дорогое нам удовольствие, потому что однолетние растения, хоть мы ими в основном и питаемся, но они требуют очень много за собой ухода, как вы знаете. Очень много ухода. Скажу честно, у меня на этом поприще опыт всего-то 4-летний. Я вплотную этим стал заниматься. Ну, занимался, конечно, и раньше, но именно так, чтобы с подходом, а как правильно это делать, как получить максимальный результат, занимаюсь я этим всего 4-5 лет, не больше, вплотную. Да. Я почему вам показываю тех, кто занимается этим больше, потому что я бы не хотел, чтобы вы копировали там что-то мое или что-то их. Я хотел бы, чтобы вы, прочитая эти книги и Курдюмова, и Бублика с Гричиным, название вы видите на своем экране, вы получили максимум информации от людей, которые в этом пребывали очень долгое время. Для того, чтобы, ну, невозможно будет за час вам все рассказать, все эти книги, я просто остановлюсь на основных положениях, почему все-таки однолетние растения нужно выращивать в первую очередь на грядках, в первую очередь используя вегетарий, может, у кого есть возможность, теплица, и потом грядки. И почему все-таки от таких принципов ведения хозяйства, как поле, не огород, а целое поле, нужно все-таки потихоньку отходить. Я сейчас это все объясню. Но я к тому, что для более детального получения информации обращайтесь к этим книгам, потому что эти люди имеют десятилетия уже этих практик, у них свои методы. Вы все-таки, когда начнете пробовать, если у вас так называемое стандартное хозяйство, то я хотел обратить ваше внимание, что все-таки начинайте экспериментировать с малого. Потому что если вы не умеете вести полноценное хозяйство на одной сотке, то вы поймете, что нет смысла тянуть 10-20 соток. Она у вас будет просто занимать время, рабочие руки вас будут занимать. Вы будете только больше тратить, чем что-то получать. Что у всех сейчас и происходит. Почему многие отказались от своих даже родовых домов, от дачных участков. Они их побросали, потому что ну, нет смысла заниматься, овчинка выделки не стоит. И я постараюсь объяснить, а почему же она не стоит. Дополнительную информацию вы можете найти у этих исследователей, которые на практике это все использовали, но просил бы вас не повторять прям все в точности, а если делать эксперименты, то сначала в небольших масштабах, а потом уже удачный опыт на вашем именно участке, в ваших условиях разносить на большие расстояния, на большие объемы площадей. Здесь есть разные авторы, которых я бы советовал вам прочитать, потому что если вы не обладаете информацией альтернативной, то вы просто никогда не отойдете от тех шаблонов, что вас заложили там 10, 20, 30 лет назад по принципу «а мы так всегда делали», «а почему сейчас не получается?» Ну там атмосфера не та, экология поменялась. Да нет, ничего подобного. Ничего не поменялось, просто мы делаем все, чтобы не получать урожайность, тем более качественно. Тоже для тех, у кого родовое поместье, я вообще в первую очередь рекомендую изучить опыт именно Зепа Хольцера, потому что он на протяжении более 40 лет занимался этим вопросом. И что самое интересное, Зепп Хольцер, он родом из горной части Германии. То есть у него именно условия, они максимально приближены, например, к условиям Сибири. То есть это тяжелые условия, большие перепады температур, постоянно то холодно, то очень жарко. И ну, у него, у Зеппа Хольцера, конечно, там подходы для родовых поместий в первую очередь, не для 6 соток, но сам факт, для общин. Сам факт в том, что он так интересно ну, размещает все эти совместные посадки, аквакультуру, многолетние растения. То есть он делает, на самом деле, творит свой микромир. Этот микромир работает сам по себе. Он просто его не нарушает, он соответствует деяниям природы. Вот я вам покажу, например, для примера, как у него выглядят грядки у Зеппа Хольцера. Он их размещает вот так вот. Видите, у него высота грядки где-то 1,5 метра получается. Иногда он между грядками тоже забрасывает отходы различные биологические и сажает растения. То есть там такие интересные подходы. Я же, они, может, не каждому подойдут. Но выращивание однолетних растений эффективнее всего на грядке. Почему мы более подробно рассмотрим? То есть вот, обратите внимание, это различные иллюстрации из книги Зепа Хольцера. Пока мы просто общую информацию, более подробно чуть ниже. И обратите внимание, уже, как говорится, не совсем даже похоже на позу согнутой березы. Потому что в России есть только одна сила, которая может поставить так россиян, и эта сила называется картошка. Ну, как вы видите, здесь эта сила не такое же действие имеет, потому что уже высота совершенно другая. Он очень подробно это описывает, почему нужно делать это на грядках. Я со своего опыта скажу чуть ниже, как это позволяет в 10 раз сократить площади посадок, получая то же самое, то, что вы получали раньше с 10 соток, на 0. И здесь же он, я же Зепп Хольцер пошел еще дальше. У него здесь в основе деревья, потом идет там трава различная, потом уже плодородный слой, на это все сажается, между ними небольшой проход. Я же говорю, те растения, что любят свет, он размещает с южной стороны, что не любит, с другой стороны, и получает максимальный результат. Ну, Зепп Хольцер — это, конечно, более такая мощная система, она включает в себя все. Ну, не замечать там однолетние растения тоже нет смысла, потому что у него высокие грядки, это тоже уникальная такая его разработка, которая может кому-то и пригодиться, потому что она все-таки требует немножко на первом этапе затрат. Потому что все это выкопать, положить в основу дерева, а потом это уже все засыпать и получить такую высокую грядку и правильно расположить, это, конечно, нужно приложить раз максимум усилий. Так а почему Зепп Хольцер борется за грядку? Почему он не взял тут, не распахал все это чистое поле в ноль и не мучил себя? Нет, потому что здесь, оказывается, получается максимальный эффект. Максимальный эффект, даже увеличивается площадь. И получается, что растения дают максимальную отдачу человеку, плюс не надо так низко их обрабатывать. То есть все негативы, которые вы получали на так называемой ровной поверхности, уходят. Плюс в земледелие вовлекается очень большое количество площадей, не совсем даже прямых, а какие бы там перепады тем высот не были, это ничего страшного, для него это просто мелочи. То есть изучить этот опыт, ну я не буду вам его весь пересказывать, у него есть целых 10 основных пунктов этого хозяйствования, ну, в том числе и с однолетними растениями. Я всем рекомендую это все прочитать, потому что, я же говорю, то, что вы делали раньше стандартно, вы просто тратили свое время, вы забирали работу природы на себя, но у него, конечно, там идет и все вместе в связке. Я не знаю, как это организовать на 600-ках, может, в миниатюрном виде, но для тех, у кого есть свой гектар, два, это вообще вполне подходит для общин, для больших хозяйств, для тех, у кого хотя бы гектар есть. Это там целая система. Основой, конечно, которая есть и однолетние растения, потому что без них никуда, и, как вы понимаете, деревья за пару лет не вырастут, и кустарники. А значит, все-таки надо чем-то питаться, обеспечивать себя. И я всем это рекомендую сделать, потому что опыт уникальный, многолетний, условия тяжелейшие, перепады высот, температур, ну и в том числе в первую очередь взять именно то, что приходится на однолетние растения, раз у нас эфир по однолетним растениям. Но я же говорю, опыт Зеппа Хольцера уникален тем, что почвы у него бедные, перепады большие, высот, температур, то есть оно подходит для как раз тяжелейших условий, как и в основном Сибири, то есть сибирских регионов, то есть то, что вообще-то у нас большинство таких территорий. Но, как я и говорил, не забываем про солнечный вегетарий или вегетарий Иванова еще называют. Хотелось бы, чтобы люди, у которых он есть, тоже бы поделились опытом. Потому что, я надеюсь, может когда-то и Алексей осилит этот опыт и нам его передаст. Потому что хотелось бы это иметь, но пока... Это все теоретически. Просто обращаю ваше внимание, что есть такие наработки, такая информация, которой нужно уделять внимание, и которой вы еще не знаете, но знать должны, чтобы не забирать у себя время, чтобы не лишать себя максимального эффекта, причем не только для себя, но и для природы. Потому что как вы организуете грядки, это, конечно, ваш вопрос. Они могут быть организованы вами по любому из представленных принципов или тому, что вы сами сделаете. Вопрос только основной, что эта грядка, она должна быть, так как если вы ходите по полю, то вы все равно его утрамбовываете. Вам все равно нужно место для того, чтобы обслуживать растения. Если вы убираете эту площадь и оставляете для себя минимальные площади для прохода, для обслуживания, значит, вы уже из оборота выводите какую-то часть земли из обработки. То есть у вас уже упало количество необходимой земли, которую нужно обработать. Вы скажете, так это ж уменьшит урожай. Так оно не просто не уменьшит, оно увеличит вас урожай. Потому что вы перестанете входить в противоречие с самими растениями. Вы никогда не должны быть на этой грядке, вы как человек, всем своим весом или какая-то тяжелая техника. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы верхний слой сделать, как в природе, как мы говорили по общим принципам, он будет верхние 5 сантиметров, они должны быть более-менее плотные, а дальше должна идти структурированная почва, но структурированная не вами, не для того, чтобы там переворачивать землю на 40 сантиметров, а она должна быть структурирована корнями растений, которые вы высадите, сидиратами, которые вы высадите, червями, которые будут перерабатывать биологические отходы, то есть природой. То есть вместо того, чтобы взрывать, переворачивать эту почву постоянно, мы сделаем так, чтобы она не утрамбовывалась, чтобы она приводилась в природный вид, чтобы она сама себя рыхлила с помощью сидиратов, с помощью червячков, которые будут давать вам гумус прямо в этой грядке. И плюс, что самое интересное, на грядках, и у Зепа Хольцера вы видели, здесь реализовывается принцип совместных посадок. То есть схемы посадок, они все зависят от вас. Опять же, вот те книги я вам показывал, там очень много такого опыта. Каждый из вас применит именно к своим условиям, что вы конкретно выращиваете. Но нужно не забывать, что когда растения имеют совместные посадки, в отличие от того, что сейчас применяют многие по принципу «разделяй власть», так, картошка отдельно, морковка отдельно, так и вот. Капуста отдельно, все отдельно. Вы разделили и приготовили этот стол для кого? Для вредителей. Вы вредителям накрыли этот стол, показали их максимально, эти растения, и сказали, вот они будут вам давать максимум привлекающего эффекта, и все вредители с 5 километров соберутся на ваши растения. Когда же растения, там определенные, конечно, растения, там есть растения и с небольшими корнями, рядом должны быть растения с более большими корнями, то есть, а над ними могут быть еще высшие растения. Одна из таких посадок, это, например, сажается картошка, а между картошкой сажается капуста. А между капустой можно там бросить еще что-нибудь типа лука, морковки. То есть эти принципы вы должны сами для себя выявить. Это совместные посадки. Они зачем так нужны? А потому что одно растение отпугивает вредителей другого растения. Когда они растут совместно, у вас количество площадей, я же говорю, мне удалось достичь сокращения площадей обработки в 10 раз. То есть 10 соток осталась одна. А выход и те же растения получались на том же самом промежутке площади. То есть на сотки вместо 10. Да, вы скажете, так там труднее, например, вот будет полоть. Так смысл в том, что и полоть, то тут фактически и не надо. Потому что совместные посадки приводят к тому, что растения, которые мы называем сорняками, а на самом деле они не сорняки, мы просто не знаем, как их использовать. В природе фактически единицы тех растений, которые нельзя использовать. Мы их большую часть не знаем, используем так называемые только культурные растения. Но если тот же сорняк у вас он вырастет, вы его тут же можете вынуть с корнями, потому что почва рыхлая у вас в основном. Это же грядка, она же не утрамбована. И тут же на этой грядке оставить, чтобы он пошел в питание вашим так называемым культурным растениям. Иногда можно применять специальные растения, там небольшой клевер, например, для того, чтобы прямо в него и сажать. То есть там различные методики, которые вам нужно попробовать. Попробовать не на гектарах, а в личных своих хозяйствах, хотя бы там выделить под это одну сотку и на ней экспериментировать. Здесь у вас такая посадка будет, здесь другая, здесь третья схема посадки. Что вам лучше подойдет для ваших условий? То есть применение грядок, оно моментально сокращает обрабатываемые вами площади в разы. Опять же, мульчирование той же грядки в итоге, а это как раз я вам говорил, что травой, там, отработанными какими-то газетами, листьями, то есть мульчирование приводит к тому, что черная почва, она вообще в засушливых регионах, как вы знаете, черный цвет нагревается намного больше, чем тот же желтый или белый цвет, что представляет собой трава. То есть вы, мульчируя почву, уходите от перегрева этой почвы. Вы уходите от максимального количества тех растений, которые вы называете сорняками. Вы их даете растениям максимальную, как говорится, возможность развиваться. И это, да, на первом этапе там нужно будет чуть больше времени уделить, потому что посадки совместные, это интенсивное так называемое земледелие еще называется. Почему интенсивное? Ну, потому что сейчас большинство сажает что-то там в апреле-мае, грубо говоря, уже там в августе, все, в августе убрали и забыли. То есть о чем это говорит? О том, что огромное количество площадей подвергают, не вырабатывают кислород, которого уже сейчас, как я говорил, не хватает нам, упало давление. Уже горный воздух продают он в Китае в баночках, скоро и у нас будут продавать. А тем самым, применяя грядки, вегетарии, теплицы, вы имеете возможность увеличить как раз период вегетации, вы можете уменьшить обрабатываемые площади, и с этих площадей получить эффект больше, чем даже вы обрабатывали там с одной сотки, как с десяти. Конечно, сразу это не произойдет, потому что у большинства людей, которые это слушают, структура почвы разрушена. А найти такое количество органических отходов, чтобы сделать грядки или по типу Зепа-Хольцера, или даже хотя бы по простому типу, вот такому же. Но здесь, конечно, придется, как вы понимаете, сильно нагибаться. То есть везде свои нюансы. У Зепа-Хольцера там большие капитальные затраты, там нужен трактор, где-то набрать этой древесины, выкопать, сложить эту грядку, но потом она вам будет служить десятилетия. Здесь же придется все-таки нагибаться очень сильно и как-никак хоть сажать, обрабатывать растения, но придется постараться больше, хотя капитальных затрат будет меньше. Но, опять же, мы получаемся, отделяем человека от растений. То есть человек не входит в конкуренцию с растениями, он обеспечивает им максимально природные условия и только просто сажает то, что ему нужно, то, что он считает нужным, делает эти совместные посадки. Здесь даже можно, как вы понимаете, применять какие-то типа полутепличные формы, чтобы сначала даже увеличить сроки посадки, чтобы они были больше, быстрее это дело высаживать. То есть здесь уменьшение площади приводит к тому, что вы можете больше уделить ей внимания, а в итоге будете получать даже больше по качеству и количеству, и меньше будете тратить времени на борьбу с теми же сорняками, с теми же вредителями, потому что их станет намного меньше. Но прежде чем все это сажать, нужно, это такая одна из державных задач, вот Алексей упомянул про державу, я надеюсь, мы тоже в скором времени сможем самоорганизоваться для того, чтобы люди, которые обладают гарантированными семенами, которые остались от бабушек, от прадедушек, вот у меня, например, остались отличные семена огурцов. Я вам просто передать не могу, какой это отличный сорт. Его купить просто нереально нигде. Но сравнить по вкусу с ним нельзя ничего. Никакой ГМО-продукт, никакую современную селекцию. Он просто и рядом не стоял. Все, кто его пробует, не могут поверить. А этот сорт, он не то что с царских времен, он постоянно. Как, сколько ему тут сотен лет он живет. Но он живет, передается из поколения в поколение. И таких-то семей много. Зачем нам размножать ГМО-культуры, если у каждого сохранились какие-то семена, которые могут быть распространены по державе, да хоть по всему миру. Они уникальны, и они даже в тех же научных институтах даже отсутствуют. Потому что если мы будем опираться на то, что нам предлагают фирмы, то там, вы знаете, там упор на один – деньги. Деньги выполнения корпоративных интересов. И те же семена однолетних растений – они фактически перепорчены. Современная селекция – это просто ужас, самый настоящий. Поэтому все более-менее качественно, оно или в советские времена, в крайнем случае, или еще в царские, или еще вообще в незапамятные времена к нам пришло, дошло, и слава богу, у кого это сохранилось. И тот должен стать

основа плодородия, люди получают перегной, размножают эти проблемы по всему своему участку. Так что, опять же, применяйте здравомыслие, ничего фантастического. Все, что вы получите, пускай лучше называется биогумус, чем перегной. Опять же, сами слова говорят за себя. То есть то, что перегной переработали бактерии болезнетворные, в первую очередь дрожжевые. Не забывайте выражение «растет как на дрожжах». Да, растет быстро, но я бы такое не рекомендовал потреблять. Или если потреблять, то хотя бы попытайтесь квасить, может получится все-таки. То есть, опять же, биологические удобрения в виде биологических отходов и животных, и растений, и всего, чего только вы найдете под рукой, потому что единственное, можете или предварительно, или прямо на грядке сквасить этот вопрос, и вы увидите, что, опять же, те же отходы жизнедеятельности вместо негативного запаха у вас запаха вообще никакого не будет. Вообще никакого не будет, причем в течение 1-2 дня, там, например, у вас нет животных, завезли что-то новое, полили, 1-2 дня и запаха не будет никакого. Там. Можно применять бочки, в которых сквашивать те же самые растения, те же самые отходы веток, листьев. А можете просто закладывать это в грядки, и прямо в грядки полили, да и все. А если у вас грядка, она здоровая, так там и поливать не надо, они сами сожрут то, что вы им дадите. То есть все это возможно применять, только предварительно обработав. Вот многие применяли там птичий помет, там у них идет одно ведро на бочку. У меня это может идти и 3-4 ведра на бочку, потому что там оно просто у них происходит процесс брожения, а у меня процесс сквашивания. И весь этот негатив, который в птичьем помете, от которого все горит, как вы знаете, оно уходит, и оказывается, его можно применять в огромных количествах, ничем не рискуя. Но это все нужно опыт, чтобы вы сами знали, сколько возможно этого применить. Опять же, обращаю внимание на грядки Зепа Хольцера. Капуста с северной стороны не любит солнца. То, что любит солнце с этой стороны или наверху. И все совместно. Одно защищает другое, помогает расти и максимально используется площадь. Из-за чего падает количество обрабатываемой земли. И найдите здесь хоть один сорняк, допускай он попробует тут укорениться. И найти себе место. Тут все занято. Плюс я вам постоянно говорил, что вот мы если что-то взяли, нам надо вернуть. А как вернуть? Мы же съели-то. А кроме отходов жизнедеятельности, в первую очередь применять сидерату. Так как у нас времени мало, я бы очень рекомендовал обратить внимание на такой сидерат, как амарант. Он же растет быстро. Устойчив, и не обязательно его, если его тоже постоянно сажать как культурное растение, снимать огромный урожай, так вы обедните просто почву, на этом все закончится. То есть это мощное растение, оно мощное по питанию, но с головой его тоже надо применять. И я рекомендую применять его в том числе и как сидерат, потому что он мощнейшее растение, дает огромные сильные корни, дает большую биомассу. Ну, может, если есть такая жизненная необходимость, можете верх уже забрать для своей коровы или козы. А вообще желательно сидераты для того и сидераты, чтобы оставить их в зиму, чтобы они стали удобрением и питанием для червячков по той почве, которую в грядках, по которой вы не ходите. Там главный это жучок-паучок, червячок, молочная бактерия. Ниже 5 сантиметров и выше 5 сантиметров та бактерия, что воздух любит. То есть, если вы не возвращаете в почву то, что берете, вы всеми этими химическими удобрениями только закислите почву, сделаете только хуже. Ну, что сейчас и происходит повсеместно. Поэтому выбор сидератов, конечно, огромный, потому что там есть однолетние сидераты, есть там многолетние. Опять же, выбор за вами. Потому что не обязательно одной и той же грядки выращивать постоянно одно и то же. Но применение сидератов позволяет вам, если у вас есть такая жизненная необходимость, выращивать на одной грядке одно и то же, на самом деле, даже без совместных посадок, потому что у вас земля была под одним растением, посадили сидерат, второе растение, все. И на следующий год, если у вас есть такая жизненная необходимость, ну не знаю, почему вы не можете поменять просто грядки, то можете посадить то же самое растение. Но, опять же, не одно растение, а множество растений. То есть у почвы уже нет этого негатива, когда там вы насадили этой картошки. Каждый год одно и то же. Причем каждый год надо больше посадки, потому что урожайность падает. Давай больше. А если посадите меньше, урожайность будет меньше, больше на самом деле. Только сделайте посадки совместно. Только сначала восстановите почву сидератом. Только сначала не бегайте по этой почве на тракторе, который весит тонны, и вы еще туда добавьте своего, как говорится. Не взрывайте эту землю, не насилуйте ее химическими удобрениями и ядами. Да, на восстановление почвы надо время. Не ждите чуда в первый день, что вы сегодня, сейчас в осень посадите сидераты, а на следующий год у вас там будет миллионный урожай. Нет, урожая не будет. Для восстановления почвы, если вы будете пахать, как тот трактор, вместо этого трактора, то вам понадобится 3-5 лет. Сразу вам говорю, чудо в первый год можете не ждать и не собираться на это чудо смотреть, потому что различные сидераты служат различными, в первую очередь, полезными веществами на почву влияют. И я показывал эти таблицы, они в всех тех книгах есть, потому что это многообразие, что может улучшить, что перед чем лучше сажать, что нельзя сажать. Ну, люди вот делают такие посадки, вот было сидерат Вика, вот фацели, вот посмотрите, какая морковка. Вот и выбирайте по такому принципу, потом и выбирайте, а что вам лучше там сажать, морковку, буряк, какой сидерат лучше. То есть включайте просто здравомыслие, ничего фантастического. Да, на это может не понадобиться один день, хоть это однолетнее растение, все это растянется на года, но если вы это не будете делать, то вы будете тратить много времени. Вот эту картинку я назвал «Прощай, плодородие», потому что, я думаю, вот так вот делали большинство, принцип тот же самый, а мы всегда так делали, бабушка наша делала, но это здесь сжигается плодородие. Конечно, зола тоже есть удобрения, просто лично у меня всегда не хватает вот таких вот отходов. Какие бы у меня ни были площадя, какое бы их ни было сокращение, сколько бы там куры не съедят, у меня всегда не хватает биологических отходов. Всегда. Потому что, а здесь оно просто, вместо того, чтобы дать тому, кто это плодородие сделает, червячку, вы все это дело сожгли, да, получили золу, ну, удобрение для картошки, картошка хорошо в золе лежит, но здесь этот червячки-то, они не взрыхлили вам почву, им кушать просто нечего. Сидерат вы не посадили. Все, что было биологическое, вы сожгли. Вопрос, что червячку кушать? Где, как давать вам гумус? Вы у него забрали, все, он уходит. Или на глубину, или вообще от вас уходит. Потому что есть ему физически нечего. Вот здесь вот такая справочная информация, что за год на каждом гектаре такие червяки перерабатывают 25-30 тонн земли, ну, гумуса производят, что примерно равняется 10 сантиметров, причем вспаханной рыхлой земли, которая идеально подходит для растений. Вы же, если сжигаете все биологические отходы, они же вам мешают, потому что там трактор приедет, надо будет пахать, что-нибудь в подобном духе. Ну, вы просто свое плодородие уничтожаете. Я думаю, список использованных источников, их множество. Как я вам назвал, это и курдюмов, это и бублик, это с гридичем. Можете почитать Зепа Хольцера, просто если будете пробовать, пробуйте на небольших площадях для вас. Выделяйте для себя какие-то места для экспериментов, там, 5 на 5 или метр на метр, как вы там считаете. Просто выберите для вас, почитайте эти книги, сейчас как раз впереди зима. Подумайте, как вам измениться, как вам 90% пускай останетесь так, как вы обрабатывали всю жизнь с вашими бабушками и дедушками. И поймите, что сейчас вопрос не в авторитетах. Вопрос в том, чтобы каждый человек, каждый, не ждал манны небесной, не ждал, что какой-то дядя это сделает, а делал сам. Пускай делает плохо вначале. Пускай это будет эксперимент на одной сотке. Но если вы не умеете хозяйствовать на сотке с однолетними растениями, то вам нет смысла тянуть и 20-30 соток. Потому что мало того, что себя истощаете, землю истощаете, и меньше всего получаете. Ну и еще один момент. Если вы все-таки что-то получите, опять же, не забываем тоже попробовать все это дело сквасить. Потому что вот меня все время спрашивают, а как ты вот квасишь? Да вот никак. Вот так и квашу. Я взял вот это вишни перед вами. Как квасить капусту, я думаю, вы и сами знаете. Я взял их, помыл, забросил в банку и залил простой водой. Вот это они через сутки. Почему оно белое, как вы думаете? Я уже не буду показывать измерение ВП-метром, что оно сквасилось. Я его пошел, в погреб отнес, а вверху там крышки, ну, типа винных. Ну, чтобы газы все-таки выходили. Все, и через месяц, это дело вообще полностью сквасилось, оно все красным стало, витамины сюда вышли. Никакой температуры, никакой обработки, но контроль. Контроль ОВП-метром. Почему ОВП-метра, я считаю, это должна быть вообще государственная программа или державная, потому что человек в состоянии контролировать качество продуктов питания у себя дома. Понимаете, это универсальный прибор. Если вы не можете померить вишню, залейте ее водой, через сутки двое померите, что будет. То же самое с той морковкой, что вы вырастили, картошкой, капустой. Но везде универсальный рецепт этого кваса. Треть емкости, ну не больше трети, но чуть меньше можно. Закидывайте то, что у вас есть. Все остальное заливайте водой и в теплое место хотя бы на сутки. Потом это дело можно нести в погреб. У меня-то погреб, у меня же ну, не город все-таки. Вы видите, что оно белое. Тут сумасшедшие показатели ВП-метра. То есть мы получили очищенную воду. Мы получили максимальное усвоение этих вишень плюс силу семян. Потому что сила природы в семени. А вся эта мякоть, она, конечно, приятный такой бонус, но вообще сила в семени встает. В том числе многие семена того же, в том числе той же абрикосы, содержат много там противораковых элементов. То есть полезные микроэлементы не всегда находятся в семенах. И почему наши предки квасили огурцы, помидоры, капусту? Зачем они это квасили? Им что, делать было нечего? Потому что это обеспечивается максимальная сохранность. Опять же, в том же погребе, без какого-то электричества. Обеспечивается максимальное усвоение. И обеспечивается то, что все, что могло попасть негативное, а ведь у вас сейчас много негативных тех же бактерий, грибков различных, оно растворяется. Молочные бактерии, мало того, что дают высокий ОВП, оно растворяется. Растворяет вредные бактерии и вредные грибки. Единственное, что раз в месяц вот тут может собираться белая пена, ее надо собирать. Почему собирать? Потому что это выходят грибы. Полезные, не полезные, мы не знаем. У нас просто нет таких аппаратов с собой. Как говорится, может, они и полезные. Из них же делают лекарства, сыры. Мы все это прекрасно знаем. Но убирать эту плесень белую надо, потому что она даст какой-то другой привкус, выделит больше лекарственных средств. Ну, чтобы не рисковать, все, что скопится наверху, нужно удалять по плесени. Если вишни там или что-то другое всплывет, ничего страшного. Тут стоит у меня винная, ну, винная пробка, так называемая. Ну, это пластмассовая крышка для простоты. И она максимально будет залита водой потом, чтобы как раз плесень собиралась аж в самом верху банки. Ее было легко снять, даже не открывая эту крышку. Ну, вы знаете, все крышки, что для вина там они используют. А у нас же не брожение, а сквашивание, повторяю. У нас не образуется спирт. У нас образуется максимальная питательная жидкость плюс очищенная вода. Из-за того, что и все эти продукты содержат множество аминокислот, а это витамины, на каком-то этапе может быть в этой жидкости появляться плюс, когда выходят все эти аминокислоты. Но он не должен быть выше 240. Потому что, ну, есть такие продукты, что содержат очень много аминокислот, то есть сначала идет сильное ощелачивание, потом из этих продуктов выходит множество витаминов в воду, и показатель меняется, он там будет, может, 80, 100. Этого не надо бояться, это говорит только о том, что вышли витамины. Потому что если бы вышли дрожжи, то показатель был бы 500, 700, 600, он был бы фантастический. И там бы совершенно были другие запахи, вкусы. То есть это нужно понять, всего лишь используя просто опыт свой. Ну, я думаю, для начала этого вполне достаточно. Алексей, может, тогда уже перейдем к вопросам, потому что все-таки там информации много. Давайте уточним, а кому надо, все книги я перечислил, куда вам обращаться. Если есть конкретные вопросы, готов ответить. Хорошо, конечно же, вопросы есть. И, как всегда, мы переходим после отбивки ко второй части. Напоминаю, что вторая часть будет посвящена вопросам и репликам, которые появляются в чате Народного славянского радио. Это сайт slavradio.org. Там в верхнем правом меню выпадающая менюшечка ищите чат-беседка и задаете вопрос. Один раз регистрируйтесь и потом пользуйтесь, общайтесь с друзьями, ну и вообще хорошими людьми. А также у нас на канале в Ютубе youtube.com, косая черточка, которая называется /slavradio. И вот там тоже вы можете задать вопросы. На других каналах мы ваших вопросов, репликов, комментариев, просьб просто не видим. Поэтому если вы хотите конкретно с кем-то пообщаться по существу, с редакцией Народного славянского радио, с каким-то выступающим Народного славянского радио, задать вопросы по теме эфира или предложить что-то новое, то, пожалуйста, помните, что задавать их надо только на сайте Народного славянского радио через форум обратной связи или через наш форум-чат или на канале в Ютубе. Итак, отбивка и вторая часть вопрос-ответы. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 сентября 2018 года, четверг. В виртуальной студии находится Виктор Викторович Максименков, Алексей Орлов, и мы продолжаем разбирать тему «Природное земледение. Однолетние растения» вместе с нашими слушателями и зрителями. Разбирать будем по вопросам, которые появились на сайте славянского радио, slavradio.org, в чате беседки и на нашем канале в Ютубе, youtube.com/slavradio. Еще раз напоминаю, в других каких-то ресурсах, каналах, чатах мы ваших вопросов не видим и не можем на них никак реагировать. А вот у нас, пожалуйста, задали вопрос, получите ответ. Написали реплику? Да, пожалуйста. Итак, вопрос в эфир от Антона. Постоянно крепчающего здравия тебе. Думаю, что ты знаком с трудами Зеппе Хольцера из Австрии. Что мыслишь по такому восстановительному подходу и бережному отношению к природе? И о формировании лесосада, да, о пермакультурном подходе в целом. Как пример труды Джеффа Лотона по восстановлению почвы. У нас примерно такого рода на участке. Что мыслишь по такому подходу к природе? Благодарю, Антон. Но уже ты в первой части ответил, поэтому можешь не отвечать, можешь просто 2-3 слова по этому вопросу еще добавить. Ну, я как раз и обращаю внимание на тех людей, у которых огромный опыт, и которые в первую очередь повторяют за природой. Потому что, как и многие говорили, если вы хотите управлять природой, управляйте теми рычагами, которые у нее есть, они идеальны. Не лезьте туда пока со своими разработками. Вы изучите, как она работает, как она дает максимальный именно эффект. И все люди, которые здесь перечислены, они, что самое интересное, они не являются агрономами. Тот же Зепп Хольцер, я так понял, он опять же по воле сердца, души, необходимости пришел в это дело. Зепп Хольцер нам намного ближе, потому что это яркий пример, как в Германии живет такой же наш человек. Я, честно говоря, не знаю, жив он сейчас или нет. Но он 40 лет у него опыта создания как раз целых экосистем. Причем в тяжелейших условиях, когда или нет воды, или ее наоборот много, тогда вообще никаких нюансов. То есть перепады высот. Те площади, которые считались вообще непригодными для земледелия, он из них делает максимально эффективные. То есть ни одна равнина там суперровная с огромным количеством так называемого чернозема не сравнится с Зеппом Хольцером, который ведет свое хозяйствование там на огромных перепадах высот, температур. Ну, там у него целостная система. Единственное, в чем вопрос, там, конечно, нужен, например, трактор, нужны большие затраты, именно капитальные. Ну, зато они потом, конечно, возвращаются старицей. Плюс там у него, вот вы там пашете трактором, да, а Зепп Хольцер берет свинью, выгоняет на то место, где есть эти гряды, разбрасывает там огород, на огороде ту кукурузу, там пшеницу, что она там любит. А со свиньей бегут куры. То есть свинья там все разрывает, перерывает, спахивает, как трактор работает, и по такому, за ней куры разгребают. То есть вот у него такое построение системы биологической. То же самое по всем вопросам. То есть Зепп Хольцер, он авторитет, потому что он практик, потому что он достиг максимального эффекта, наблюдая за природой, потому что у него не просто там однолетние растения, а вообще вся экосистема вместе с водоемом, то есть вместе с рыбами, с раками, с гусями, с животными, с однолетними, то есть вся система, природа. Плюс у него растет все совместно, то есть многообразие, причем ну, на очень больших-то площадях, в очень тяжелейших условиях. А мы, большинство территорий как раз и находится в этих тяжелейших условиях. То есть в условиях Зеппа Хольцера, который вроде бы германец, а на самом деле ну, такой же человек, как и мы. Я имею в виду светлый наш человек, который ищет все ответы в природе. У него очень колоссальный опыт. Кого там вы еще называли, я, честно говоря, не слышал, потому что таких людей по свету много. И японец там есть такой же знаменитый, который ввел эти эффективные микроорганизмы тоже. То есть там наработок у людей много. Но если вы хотите комплекс, если вы хотите, конечно, у вас не 6 соток, а хотя бы родовое поместье, там гектар, два, может и больше, то без опыта Зеппа Хольцера вам никуда. Так что, а дополнительные ответы, конечно, в его книгах. Я всем рекомендую, потому что мы все так, все наши деды так делали, уже не сработает и не срабатывает. Надо знать, как делают другие, ставить для себя эксперименты и в расчете на свои силы организовывать то, что возможно, и то, что вы считаете вам необходимо. Потому что запомните, хозяин на земле, если вы занимаетесь этим вопросом, то ваша задача не уничтожать себя и землю, а получать максимальный эффект для себя, как части природы, и для всей остальной природы. Эти люди этим занимаются, так что изучайте, читайте. Там тома написаны, десятки книг сказано. И что вам подойдет, применяйте. Но ничего не делание, это сейчас большое преступление. Так что давайте перейдем к следующему вопросу. Да, упоминался еще Джефф Лотон. По поводу того, что сказал вот Алексей там по теплицам, по вегетариям. Да, на самом деле я разрабатываю не просто какой-то вегетарий, не просто какой-то опыт беру или теплицы Иванова или кого-то там еще, но я беру опыты старинные, которые дошли до нас, в том числе знаменитые теплицы, из которых получали урожай и 200 или 300 лет назад вот в нашей средней полосе. И это все существовало до Иванова и до других изыскателей, которые подняли этот вопрос. И известно, что в этих теплицах, оранжереях в Питере, например, выращивали ананасы и другие экзотические фрукты. И послы о том писали, что Екатерина II угощает экзотическими фруктами нас зимой под Рождество из своих собственных императорских теплиц. То есть вот эти все вегетарии – это изобретение, в общем-то, можно сказать так, наше, поскольку мы живем в такой неустойчивой среде, где очень много холода. Но в отличие от просто вегетариев, я разрабатываю систему замкнутого цикла, где все, что идет со стола, идет опять в вегетарий, и не просто на грядке, а через переработку, плюс выработка каких-то еще полезных веществ, полезных, может быть, с точки зрения и нагревания, и дальше это уже на грядку, на грядке все это прорастает, вернее, это все помогает прорасти, и опять идет на стол. То есть замкнутая система употребления. Поэтому, если встанет такой вопрос, я готов поделиться своими наработками, изысканиями, как, чего, зачем, почему. У меня секретов нет, как говорится, слушайте, детишки, ну и дальше по книжке. Далее, вопрос эфира от Владимира из Мытищ. Всем здравия. Правда ли, что кукуруза привезена с другой планеты и родственников на Земле не имеет? Ну, по поводу кукурузы, могу только сказать, что она там считается полезной, потому что в ней какое-то содержание золота отмечено, что тоже в небольших количествах организму полезно. Она, вопрос не в том, что родственников, по-моему, не имеет, а вопрос в том, что там есть большие вопросы по ее размножению в природе. То есть такое ощущение, что это полностью ну, искусственное растение, сделанное специально, может даже для биологического синтеза золота в том числе. То есть, насколько это реально или нереально, я другой вопрос хочу только сказать. Вот мы недавно смотрели там по славянам, которые в прошлом эфире, которые в Америке там живут, а в эфире про монголов я вам находил источник, который там в 13 или 15 веке говорит, что люди выращивают и потребляют кукурузу. Где-то в районе Кавказа. Вот они едут в районе Кавказа и говорят, вот кукуруза здесь. То есть это, она, эти растения позволяют в том числе и отследить, какой был древний мир, что он был намного, намного более разнообразный, чем мы знаем сейчас. То есть можно ее применять? Ну, со здравомыслием все можно. Если взять тех же товарищей из Южной Америки, я думаю, опять же, Бублик этот, эту схему описывает, как там сажали индейцы, которые не имели вообще никаких орудий вроде бы для сельского хозяйства, они сажали с помощью палки, приходили там 6 зерен на круг, сажали кукурузы, через какое-то время, как кукуруза вырастала там до 10 сантиметров, возвращались, под каждую кукурузу сажали бобовое, для того, чтобы оно питало эту кукурузу азотом, чтобы кукуруза была более полноценной. А ну, где-то там в районе расстояния, ну, эта схема приведена у Бублика, там где-то 1,5 между этими центрами кругом. То есть, а там они сажали что-то типа тыквы. Ну, тыквы ну, того момента. То есть, у них получалось на одном поле урожай кукурузы, урожай бобовых, урожай тыквы. Они прекрасно жили, чувствовали без тракторов. Можно даже поверить. А вы так делаете? Вот поля кукурузы есть, под них сажаются бобовые потом. Да никто не собирается там сажать. А вы у себя на огороде? Вот я какую схему посадки для себя применил? Я взял вот эту посадку кукурузы с бобовыми и с тыквами, но между ними картошку впихнул. Ну, мне так понравилось, а что? Пихнул картошку, если убрать тыкву, то можно там напихать это, напихать можно капусты. И оно потом, кукуруза даже притеняет картошку, а у нас, ну, это вот средняя полоса, ну, лето жаркое очень сейчас. И оно получается одно, притеняет немножко другое, защищает, чтобы оно сильно не выгорало. Разная урожайность, используя зими 100%, вредители разбегаются в разные стороны, а бобовая дает питание азотом и кукурузе, и картошке. То есть, ну, у каждого свое творчество. Станьте человеком творческим. Потому что возникает вопрос, ну, если, как говорится, не бухать и морально не разлагаться, а чем заниматься? Ну, так займитесь творчеством на фоне природы. Давайте строить вместе совместно державу. Вот я чем могу, тем помог. Вот я свои наблюдения принес, вот рассказал, я же всем рассказал. Алексей вот чем-то постоянно, как говорится, на этот вопрос влияет, своим опытом поделится, потому что я слышал же, Алексея спрашивали тоже там про червячков, он сам говорил про вот, вегетарий. Ну это ж одному, я вам скажу честно, это очень трудно. Это очень трудно, ну а совместно это легко, поэтому нужно объединяться на фоне здравомыслия, не на фоне «ай да я», посадите на коня, посмотрите на меня, да? Нет. На фоне здравомыслия, не на фоне чувств, а на фоне здравомыслия, нейтралитета и взаимного уважения для развития всех. У кого-то есть это на фоне самопожертвования, можно, скажем так, сказать. А кто-то может это делать в виде увлечений. Никто ж не призывает вас сегодня все бросить всю работу, как говорится, плюнуть на систему, сказать, я не буду на вас работать до самой дохлой смерти в 90 лет, вы при выходе на пенсию. Идите вы все в баню, я поехал природу развивать. Я часть природы, а то мы и так скоро все воздух будем покупать, как говорится, в баллонах. Да и вообще все будем покупать, а людей переделают в роботов, как они хотят. Нет же, каждый может сделать хоть какую-то толику внести. А толика с тысяч, это уже можно сделать совершенно другие проекты. Это и есть синергетический эффект, который проявляется на общине, но общине в принципе в пределах Земли. Всех здравомыслящих людей. Зепп Хольцер живет в Германии, это мешает ему распространять здравомыслие? Нет, не мешает, прекрасно. И хороших людей больше, только они хуже организованы. И сейчас есть возможность организоваться лучше и максимально эффективный опыт распространять. А условия разные, каждый поделится. В итоге составим общую картину. Я думаю, можно переходить к другому вопросу. Да, по поводу Зепп Хольцера еще добавлю. Он на самом деле заканчивал курсы агронома, он учился в одном из учебных заведений, И пробовал это, когда молодой, после войны дело было, пробовал это все применять на практике. И обратил внимание, что да, когда первый год вот этого подкормка удобрениями, оно хорошо действует, растения так вроде пышно цветут, но потом вдруг ни с того ни с сего у него эти растения померзли. Ну, имелось в виду деревья. Абрикосовые какие-то там, черешни и прочее. Он расстроился. Как же так? Он все делал потому, как его научили, как агронома, а получается, что вроде бы и не получилось ничего. И он тогда стал обращать внимание. А почему? Обратил внимание, что удобрения, которые внесены в большом количестве, дали рост не только листвы, но и самого ствола. И получилась рыхлая древесина. И когда был мороз, то просто такая древесина не справилась с этим морозом и погибла. И он понял, что оказывается, да, это все действует, но не везде. И надо присматриваться к своим местам жизни, деятельности и обитания. И он стал присматриваться как раз к своему горному климату, горным условиям, ландшафту. И понял, что вот эти агрономические все деяния, они недейственны. Также он наблюдал за тритонами, за лягушками, за теми животными, жучками, паучками, червячками, которые живут на его земле. И понял, что, в общем-то, и без этой химии, которая в агрономии преподается, можно обходиться. И вот тогда вот стали у него появляться его наработки. То есть этим наработкам много-много лет, а не после военной, когда мальчик еще тогда стал за этим всем наблюдать. И сейчас мы видим, что он нашел для своего климата довольно-таки сурового вариант жизнедеятельности растений, которые между собой связываются, и там все здорово и хорошо. Другое дело, не всегда получается в лоб применить, что он рекомендует. Но опять же, он сумел разобраться со своим климатом. Ну, неужели у нас головы нет? Ну, давайте возьмем самое лучшее, что есть у него, этот опыт, примем и попробуем применить его в малом количестве, о чем Виктор сказал, и после этого посмотрим, что из этого действует, что не действует. Если где-то не действует, давайте усовершенствуем. И оно будет действовать. Все же в наших руках. По поводу там червячков, жучков, всего остального. Да, на самом деле, я обратил внимание, что почва нам досталась уже много лет. Ну, как много лет? Живем на земле, в общем, достаточно долго. И почва нам досталась такая вот убитая. Здесь колхозные поля были, здесь деревенские селения, поэтому копали, рыхлили трактором, переворачивали. И здесь глина смешалась с черноземом, который сверху был небольшим количеством, получился суглинок. В общем, жуткая земля, на ней ничего практически не растет. Даже деревья на ней не растут. Просто деревья не растут. А поскольку все эти комбинаты сельскохозяйственные закрываются рядом, вот последние два коровника закрыты, и всех на бой отправили коровок, то в этом случае уже даже и навоза люди не могут получить. И мне встал вопрос, а что делать-то? И я пришел к тому, что надо делать свои червятники. Ну, приобрел порцию червей старателей, и стал наблюдать, как в моих условиях они живут, как что они перерабатывают. Стал подбирать те варианты кормления, которые им подходят. Сейчас заметил, они пошли в рост, то есть подобрал. И в очень большом количестве выделяются гумусные, гуматы так называемые. И они сами в очень большом количестве развиваются. Поэтому это, опять же, наблюдение. И самое главное, я, опять же, экспериментировать люблю. И вот экспериментирую с растениями на подоконнике. Потому что если растения на подоконнике у вас плодоносят и хорошо себя чувствуют, означает, что вы в земле то же самое сможете применить, и там будет еще лучше, потому что больше воздуха, больше солнца, больше там, всего остального, что в природе и есть, в отличие от подоконника. Ну вот те же самые томаты. Если просто посадить их в купленную какую-то почву на основе торфа или там еще чего-то, да, они вроде бы так приживаются, вроде начинают хорошо расти, а когда ходит до плодов, ну, с гулькин нос там плодов. Как только добавляется горсточка гуматов, то в этом случае они усеяны все красненькими, желтенькими помидорками. Вот сразу, буквально вот урожай дает о себе знать. То же самое стал потом применять на грядках. С грядками абсолютно с тобой согласен, что это все действенно. И грядки, причем рельефные тоже, надо потихонечку на них переходить. Это уже Зефхольцер вариант. Вот там, где применяются гуматы, там без всяких удобрений, без чего-либо, просто при помощи червячков все прекрасно начинает расти. Почва начинает восстанавливаться. Там бактерии огромное количество поселяется, потому что черви, чрево. Ну, представляешь, чрево ползет и все вот засасывает себя. Он же зубов не имеет. И через него выходит все, что им обработано. У него там огромное количество вот этих самых бактерий живет, полезных. И эти бактерии продолжают в гумате существовать, и, в общем-то, они помогают растениям жить, потому что сам червяк не ест растения, у него зубов нет, в отличие от слизняков и прочих товарищей. Он перерабатывает то, что уже начинает перегнивать, и превращает это все дело в пользу. Так что наблюдайте за природой. Есть какие-то нужны будут рекомендации или что-то еще, но можно сделать эфир и по вегетариям замкнутого цикла, и по червефермам, да и много чего по-другому. Будет желание, пишите, будем делать. Далее, вопрос эфира от Владимира Измотич. Как варить кашу из амаранта? Пробовал варить. Жесткий и на вкус гадость. Какая гадость! Какая гадость! Это ваша заливная рыба. Что скажешь по поводу амаранта и каши из него? А вы попробуйте его сквасить. И у меня всегда, как говорится, один рецепт. Залейте его водой. Во-первых, попробуйте, какой вкусный квас будет. Но имейте в виду, из зерновых первый квас, он очень мощный. Ну, по вкусу. Многие не потянут его пить. Не надо его пить, его нужно слить. Как под деревья, под растения, как говорится, полить отходы жизнедеятельности животных. Попробуйте его сквасить, вот он 3 дня в теплом месте постоит, как всегда, треть это амарант, остальное вода. Первую воду слили, потом еще раз залейте, уже через 2 дня попробуйте, какой вкусный квас, потому что квас самый вкусный из амаранта. Ну, из качественного овса, овес сейчас в основном некачественный, поэтому и вкус кваса из овса отвратительный. А вот амарант они еще не добрались. И вот этот ж квас, это и есть жидкий хлеб. Выпейте его, вы сможете так 2-3-4 раза, ну по вкусу поймете, что уже может и хватит. А потом можете попробовать сварить. И тогда он будет еще более мягче. Или варите подольше, или замачивайте. Ну, по типу гороха варите. Понимаете, в чем дело? Я, честно говоря, никогда амарантовую кашу не варил. У меня в основном мука и амарантовый чай. Ну, так, чтобы не постоянно. У меня мука амаранта, она вообще входит во все. А чай так, если есть желание, просто побаловался, да и все. Он очень тоже вкусный, такой приятный. То есть амарант растение вообще, но уникальное для питания не только человека, но и животных. Поэтому квасьте или варите по типу гороха, попробуйте сварить. Хотя я, честно говоря, такую кашу не варил, ну, потому что я знаю, что амарант он очень твердый, а в основном я его на квас перевожу, жарю, на чай в виде муки. Такой ответ. Угу. Да, на самом деле квас штука интересная, не только из амаранта, не только из овса. Кстати, да, с тобой согласен. Набрал в поле овса современного, стал делать квас, и он просто... Ну, такая гадость получилась. Да, ужасно. Просто вот это привет. Привет ГМО растениям. Большой привет. Да, поэтому вот, казалось бы, поле вот прям под боком пошел, так набрал. Ну, ладно. А вот по поводу свеклы квас рекомендую. Попробуйте. Рекомендации вы найдете в интернете. Очень просто делается, там настаивается. Ну и много квасов, которые именно квасятся, не бродят, а квасятся. То есть не надо туда кидать ни сахара, не надо туда кидать дрожжей, оно все происходит. Амарантовую кашу тоже не варил, врать не буду. Муку, да, применяем, это и есть такое дело. А по поводу варенья, очень часто люди пытаются варить то, что варить не надо. Надо запаривать вот эти все зерновые, многие, вернее, зерновые, они прекрасно запариваются. А бобовые многие, ну, запариваются еще с добавлением соды, с щелочью. И тогда из них уходит горечь, и они очень быстренько потом развариваются. То есть, если вы запарили, поставили, даже перловку, если вы запарили, казалось бы, уж перловка там, дробь, какая там, дробь 6, что ли, называлась. Вот, и уже казалось, там она очень медленно варится, резиновая. Так вот, чтобы она резиновая не была, просто в термос накидайте ее, ну, 1/3, например, там, или 1/4, залейте водички побольше, горячей, прям чуть ли не кипятка, поставьте на ночь, а потом, когда вы утром достанете, вы, ну, перемешать, конечно, потом вы кидаете уже это, выкладываете на сковородочку или какую-нибудь кастрюлечку, немножко воды добавляете, до кипения довели, она у вас практически уже готова. Ну, каждый подбирает по себе. Вот, поэтому многие каши варить-то особо и не надо. Вот нас научили варить. И потом получается, что мы варим, все, что там еще оставалось, убили окончательно, да еще и потратили кучу энергии, времени и так далее. Ну ладно, идем дальше. Русь ведическая. Вопрос эфир. А многолетний амарант есть? Пишут, что где-то есть. У меня лично нет, врать не буду. Пишут, что есть и многолетний амарант. Может, он 2-летний, там, но не знаю. А по поводу варенья хочу еще раз обратить внимание, то, что мы уже и год назад обращали, обратите внимание, у нас основной болезнью руководит закисление организма. Закислением организма и вообще природой руководят дрожжи. Их, когда вы полезные бактерии убили, ничего не осталось, остались дрожжи. Но они лучше всего развиваются или когда убиты полезные бактерии все, или когда они получают подпитку в виде вареного и синтетического сахара, вот, ну, из свеклы, что мы получаем, вот они варят его как-то. Вот они максимально размножаются на вареном и на вот этом сахаре. То есть, если вы хотите сладкого, берите мед. И правильно Алексей сказал, многое нас приучили варить. А ведь есть еще методы запаривания, сквашивания. То есть, есть другие методы забрать оттуда максимально полезное и максимально усвоить это. Не обязательно все прям варить. И опять же, если я там и пеку хлеб с амарантовой муки, так я его сначала сквашиваю. А потом уже после сквашивания выпекаю. И оно, как я вам там показывал, когда мои ролики про хлеб, оно уже после сквашивания, оно получается, что при добавлении воды, а мы с вами жидкие кристаллы, это питание внутрь нас попадает, вода все равно продолжает сквашиваться, то есть структурироваться в полезную. Вот это и есть основные правила, которые мне удалось отследить в своих наблюдениях, с которыми я каждому пытаюсь донести, что люди, процессы универсальные. Поэтому, как правильно обратил внимание Алексей, как говорится, вы применяйте другие методы. Применяйте, не стойте на месте и вспоминайте, а что было дальше. Запаривали, а в русских печках оно томилось. Оно не варилось, оно не жарилось, оно томилось. Тоже еще один метод обработки. То есть много потрясающих вещей даже из прошлого. Просто нужно их переосмыслить в настоящем, поделиться и дать универсальные рецепты. Вот такой вот совет. Да, вот часто про сыроедение разговоры идут. Вот сыроеды многие, на мой взгляд, совершают серьезную ошибку, когда все пытаются есть в сыром виде, прям с грядки. Есть растения, которые нужно есть в сыром виде, вот прям с грядки сразу, окончательно, это без вопросов. Но есть растения, которые лучше всего сначала сквасить, то есть дать возможность бактериям их обработать, эти растения, все, что ненужное, оттуда забрать и человеку дать уже полуфабрикат готовый, который человек, когда употребляет, он легко усваивается в организме. А есть растения, которые, к сожалению, может быть, для сыроедов, не подходят в сыром виде. То есть там необходимо пропарить. То есть сначала сырой, если невозможно сырой, то сквашенный. Если невозможно сквашенный, то в этом случае пропаренный, когда разлагаются жесткие фракции, какие-то жесткие волокна. И потом уже идет это жарение, и в самом конце это идет уже варенье. Вот варенье – это самое непригодное из всего, что может быть, ну, на мой взгляд. Хотя хотим это, не хотим, в современной нашей действительности нас к этому приучили, и мы достаточно большое количество употребляем вареного. Вот, поэтому сырое, сквашенное, запаренное, дальше жареное, потом вареное. Вот эта последовательность от ступенечки к ступенечке все хуже, хуже и хуже. То есть вот вареное на последнем месте стоит. Недаром же говорили, что проще пареной репы, а не проще вареной репы. А вот между жаркой и заквашиванием стоит вот то, о чем сказали, когда в русских печах томили. Причем томили на углях, которые не имели высокой температуры. Там температура порой не поднималась выше 80-90 градусов. То есть вот эти вот от 70 до 90 градусов – это тот самый температурный режим, который позволяет во многих трудно усваиваемых веществах сохранить полезное, но убрать вот эти жесткие волокна. Поэтому вот между запариванием и жаркой стоит как раз томление. Вот обратите на это внимание. Но об этом тоже мы говорили. Есть даже специальные печи, где температура, такие скороварки всякие, сейчас модные стали появляться, где температуру ставишь, например, там до 80 или 86 градусов, ну, которая вот необходима для данного продукта. И он ее поддерживает, волокна распадаются, и можно его употреблять, но при этом многие вещества сохраняются. И самое главное, не забывайте, есть такие продукты питания, которые, если вы термически обработали, через полчаса они становятся мертвыми. И в первую очередь это все, что связано с белковой пищей. И в первую очередь, конечно, не только белковая, потому что есть растительное животное, но и с животной пищей. Поэтому если вы употребляете через 30 минут после того, как он был обработан термически, считайте, что это уже мертвый продукт, и он будет только тухлятину в вашем организме разводить. Так что если уж вы решили что-то зажарить, термически обработать, то употребляйте сразу, старайтесь не оставлять на потом, даже если в холодильник вы ставите. Ну ладно, такие у нас какие-то пошли диетические разговоры. Идем дальше. Александр Александрович пишет: а где можно в Саратове купить амарантовый хлеб? 100% не знаю. Нигде купить нельзя, сделайте сами. Потому что, может, когда-то вы сами сформируете в своем регионе потребность именно этого вида хлеба. Причем выпеченного именно после сквашивания. Тут в том-то и дело. Ваше счастье в ваших руках. Это вы должны квасить, парить, именно готовить хлеб. Потому что найти сейчас что-то качественное в магазине, это практически нереально. Вот руки ГМО-бандитов еще до амаранта не добрались. Используйте. Мы, по-моему, рассматривали этот рецепт на радио. У меня и видео есть, амарантовый хлеб. Там очень простой рецепт. Там и манная кашка, и манки немножко я добавляю, чтобы не таким он дорогим получался, разнообразным. Различные и кукурузную муку. То есть делаю его разнообразным. И делать вы можете там и все легко и просто, в домашних условиях. Ну, у каждого есть ваша печка. Можно все это дело и заквасить, и выпечь хлеб самому. Потому что в том-то и дело, что в магазине сейчас нет нормального хлеба. Если вы найдете, то это будет вообще фантастика. Найдите. Ну, а так нужно делать все самим, в том-то и дело. Из чего можно делать добро? Пока только из того, что существует зло. Давайте из зла и делать добро. Просто те семена, что есть, использовать, находить производителя амаранта в своем регионе. Нет, помогать тем, кто хочет это дело завести. Потому что вот все, что мы здесь говорим, это не просто там желание меня, там, вас, Васи, Петь. Это вообще должны быть общепланетарные программы спасения человечества в принципе. Но спасение не руками инопланетян, не руками там великих руководителей, а вашими собственными. Вашими собственными на этом этапе, а потом уже в группах. Потому что, ну, пока делаем, что можем. Подключайтесь и вы, сделайте свою жизнь лучше здесь и сейчас. Не ждите ничего. А берите, делайте. Может, что-то не получится. В итоге все получится. Так что достаточно игру, достаточно информации. Делайте здесь, сейчас. Ничего не ждите. Ваше счастье в ваших руках. Согласен. Александр Александрович, вот, пеките сами хлеб. Это самое лучшее, что может быть. Не такой это долгий, на самом деле, процесс, как может показаться, если приноровиться. Вы же не собираетесь на целый полк буханок напекать. Вы же испечете столько, сколько вам нужно. Тем более, что даже если слишком получится, свой хлеб, он не черствеет. Он может лежать очень долго, в отличие от магазинного. А это показатель того, что это ваш продукт, который вам подходит. И если плесень на нем не образуется, значит, он правильно испечен, значит, продукция, которая использовалась в нем, правильно обработана, и значит, все хорошо. Почему? Потому что, когда свой хлеб вы используете, вы все-таки квасите его. Он не на дрожжах изготавливается. И в этом случае тогда грибки в нем хуже усваиваются, хуже в нем распространяются. У него есть своя защита. Представляете, вот такой хлеб, который защищен от грибков, вы употребляете. В нем необходимый уровень кислотно-щелочной, и в нем полезные минералы, которые, полезные вещества и ферменты, которые вы сами же для себя подготовили. Так что не ленитесь, начните вот этот хлеб изготавливать. Не так это сложно. Потом вы на магазины просто смотреть не сможете. Вот уверяю вас, человек, который научился делать домашний хлеб, на магазины потом вообще не может смотреть. Он даже по вкусу, по запаху не может его употреблять. Он невкусный, не такой. Далее, Русь Ведическая, вопрос. А как же дождь? Он же такие грядки может размыть. Имеются тут эти высокие грядки по Зепхольцеру. Вот это самое даже не смешное утверждение. В том-то и дело, что вот эти все грядки делаются в первую очередь для удержания влаги. И вот эта грядка, в том числе из Зепхольцера, она направлена на то, чтобы максимально удержать эту влагу. Дождь ее не размоет. Там огромное количество корней. Это не просто та площадь, которая ничего не держит. Ведь он не выдирает эти растения с корнем. Он же все эти корни оставляет в той же земле. И основа, там огромные стволы деревьев. И дорожки у него, ну, в основном это тоже там трава, а не просто бетонные плиты. То есть как раз все участки у нас расположены под наклоном. А что делает наклон? Это основная проблема. Пошел дождик, вы думаете, он пропитался на большую глубину? Да он пропитал 2 сантиметра, образовалась вот эта вот пленочка, и по этой пленочке вся вода побежала куда? Вниз. А как же пропитать культурные растения? Как же накопить влагу в земле? Да так накопить, что она распределилась между верхом и первым водяным слоем. Причем вот эти большие растения, они бы пробили своими корнями такую глубину, чтобы соединить первый водоносный слой на глубине 8 метров с верхним водоносным слоем, чтобы влага циркулировала. Она нужна наверх, значит она ночью подтягивается вверх из-за перепада температур. Это природный насос. Так что не просто не смывает, а у него оно накапливается и максимально используется, потому что он, тот же Зепп Хольцер, в первую очередь борется за влагу. Влага – это жизнь. И у него постоянная влажность. И, как вы видели, с одной стороны такой грядки он располагает растения, которые любят свет и тепло, а с другой стороны те, что не любят. Но все это держит корни. И какой бы фантастический дождь ни пошел, поле размоет, образуются овраги. Да, вот они образуются на местах полей, так называемых, ровных, потому что там нет ни деревьев, корней, ни растений, ничего. Оно все вымывает и до свидания, все пошло на низ. Вся влага ушла. Какой бы мощный дождь ни прошел, он ушел вниз. Он не попал к корням растений, он не пропитал на всю глубину почвы, не промыл ее. Ничего подобного не произошло. Вот же что происходит на так называемых полях этих, и в том числе в ваших полях, где вы применяете эти трактора. У вас вся влага скатывается, потому что нет идеально ровной поверхности, все равно уйдет эта влага. А на всех этих грядках эта влага поступает в глубину, и она максимально удерживается корнями. Плюс там он применяет же многолетние растения. Здесь нужно рассматривать только как целостную систему грядки и многолетние растения, все вместе, чтобы оно максимально удерживало влагу и транспортировало влагу от больших водоемов даже в самые дальние отрасли. То, что я вам говорил про воздушные реки. Почему вот эти пахотные земли, они делаются бездумно, они делаются без учета силовых линий земли, без учета нахождения больших морей, океанов, рек огромных, водоемов. Оно все делается, лишь бы делаться. Оно это все не учитывает, поэтому влага не циркулирует. И даже если она выпадает, она по вашим... до того, что вы превратили в мелкий песок под названием почва, оно получается как экран, я же говорю, первый сантиметр намок, все остальное по этому сантиметру бегит вниз, как уже поверхностное натяжение влаги. Вы же видели натяжение воды. Там больше натяжения только у ртути, по-моему. То есть образуется этот экран, и вся вода у вас уходит, какой бы дождь ни прошел. Так что это не просто не размоет, оно удержит максимально, плюс соберет влагу ночную, плюс подтянет влагу с глубины. То есть это вообще борьба за влагу. Вода – это жизнь. Так что имейте в виду. Согласен с тобой. Здесь даже добавить нечего, поэтому идем дальше. Владимир Измытиевич, вопрос, который уже всплывает почти в каждой программе, затрагивает земледелие и чистые продукты. Я хочу купить чистый продукт и накормить им семью, а общинники хотят продавать излишки. Как нам наладить процесс? Давай ты сначала, потом я дополню. И вот этот процесс и называется самоорганизация и державность. Как раз когда люди живут в этой области, производят свои продукты питания, у них есть излишки, и я никогда не призывал отрезать город от села или село от города. Никогда. Я призывал людей становиться хозяевами на своей земле, настоящими хозяевами. И если есть такие хозяева, которые могут предложить свои, не турецкие, не там нанайские бананы, а свое местное. Ну и люди в городе, которые живут и пока не могут оторваться от этой системы, должны понимать многократно. Все, что произросло на месте и выращено с заботой местными нашими умельцами, оно намного полезнее, чем любой сверхкачественный турецкий томат. И это безопасность не только их, но и ваша. Какие бы там ни были курсы на бирже NASDAQ, будет доллар, рубль и иена завтра рассчитываться. У вас есть универсальная валюта. Избытки ее должны поступать в города. потому что это и есть ваше здоровье, есть взаимоподдержка, есть как раз то, что мы должны организовать. И не только продукты питания, а, как я всегда говорил, иван-чай – это универсальный носитель витамина, универсальный. Будь вы хоть 100 раз сыроедом в таких северных регионах, как у нас, вам нужны витамины, а не только в иван-чае. Вы сейчас начнете опять болеть, а в иван-чае в 7 раз больше витамина С, который как раз с этим гриппом борется. Но не только с гриппом борется. Он сердечно-сосудистую систему поддерживает. Основную причину смертности. Почему? А у вас витаминов не хватает. Вы хоть лимоны килограммами ешьте, вам не хватит этих витаминов. Они есть в иван-чае. Есть оно, есть. Так это откуда надо везти? Из каких там Турции или из Африки везти? Да, оно рядом растет. Ну так, а вот люди не соединены друг с другом. Мы их почему? Разделяй власть. Нужно через интернет объединяться по возможности. Кто производит мед, обмениваться растениями, саженцами, которые, да, это было при моей бабушке, прабабушке, оно там пережило все, и оно дает максимум. Да, эти семена тоже дают максимум. Не просто продукты питания, но и семена именно культурных растений, просто растений, многолетних, однолетних. То есть это целая система, но она может быть построена пока на самоорганизации. Как раз я бы для такой платформы может выступить радио. Но я, Алексей об этом, я думаю, лучше скажет. Потому что нужна как индивидуальная деятельность, так и объединение. И на фоне каждой области, ну и на фоне всей страны, всего мира. Я думаю, Алексей об этом лучше скажет. Я добавлю, пожалуйста, Алексей, потому что это процесс вообще общий. Общий. Я с тобой согласен. Дело в том, что, вот, Владимир, вот, из Мытищи отвечаю, этот вопрос уже много лет витает. И были всякие попытки разных, очень достаточно мудрых людей организовать такие процессы. Создавались потребительские общества, и было это и 10 лет назад, даже 12 лет назад кто-то пытался это сделать. Но все это терялось и терпело, к сожалению, фиаско. Почему? Потому что не было единого объединяющего центра информационного. На сегодняшний момент такой информационный центр стал образовываться. Это Народное славянское радио. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится, но это факт. На сегодняшний момент такой информационный центр появился. То, почему не произошло пока еще вот такого объединения налаживания процесса, о котором пишет Владимир Змитич, это проблема готовности людей. То есть есть информационный ресурс, который может информировать и тех, кто продает, и тех, кто потребляет, о том, что есть потребители, есть продавцы. Но нету, как говорил Матроскин, что-то там у нас не хватает, да, тук-тук, кто там, говорил Галчонок в этом случае. Не хватает одного, не хватает державного представления об этом мире, о нашем бытие. То есть не хватает общинного понимания. Если бы, к примеру, купцы, те, которые реально державники, державные мужи, хотят продавать товар по той реальной цене, которая, ну, скажем так, достойна, а не драть тридорога три шкуры с покупателей, и производители, которые хотят производить качественный товар, ну или производят уже его, тоже хотят быстро продавать, соединились вместе и обратились в Народное славянское радио, сказали: «Алексей, вот мы созрели, мы готовы. Давайте мы сделаем совместно вот то, о чем написал Владимир». Я бы сказал: да, ребята, да, друзья мои, да, державные мужи, есть уже проект, который требует всего лишь навсего участия команды программистов, участия тех, кто будет заниматься заполнением сайтов, и ваше участие к производителю и купцы. Такой проект уже разработан. Не хватает в данном случае уже не то, что темы в голове, не хватает, а реально просто денег на то, чтобы этот проект запустить. Помимо этого проекта существует еще несколько других проектов, которые тоже державного плана, которые помогут быстро разобраться с тем, что есть что, для того, чтобы многие проблемы и вопросы решить. Например, там на раз решается взаимодействие городских жителей и деревенских жителей, фермеров, там, производителей и так далее. Это все есть, проекты уже разработаны. Не хватает элементарно сознания державного. Каждый пытается, отравленной цивилизацией, жить по тем принципам, которые цивилизация в него вложила. Человек человеку волк, живи сам, дави другого, ну, принцип курятника. Вот таким образом, до тех пор, пока люди живут, доброго ничего из этого не получится. Если мы переходим на державный общинный формат жизни, уклад жизни, по-нашему говоря, то тогда все у нас очень быстро получится. Тогда и будет фонд организован, о котором я много раз уже говорил, и пойдут свои производства, и подъем тех фермеров и предприятий, которые державные, которые не хотят драть три шкурки, я уже говорил, с человека простого, а будут помогать простому человеку добывать то, что ему необходимо. Мало того, создаваться будут рабочие места, экологически чистая продукция, те товары народного потребления, которые необходимы, которые многолетние, а не так, что из Китая пришли, и через месяц они на нашей помойке оказываются и загрязняют нашу окружающую среду. Просто, друзья мои, не хватает вашего понимания, что пришло время общинного, державного взаимодействия. Центр информирования создан, средства массовой информации есть. Необходимо усилить это направление и создать то, что вокруг этого центра будет существовать и давать каждому из нас то необходимое, о чем здесь написал Владимир. И не только это, а еще и в разы, в десятки и сотни раз больше. Идем дальше. Так что в заключение, да, если созрели, обращайтесь, будем думать, как дальше поступать, что делать. Идем дальше. Вопрос от Александра из Екатеринбурга. Можно ли употреблять в пищу декоративный амарант? И не могли бы вы подсказать вообще, какие сорта амаранта наиболее полезны? Ну, самый универсальный и самый урожайный, он называется Харьковский 80, как я его знаю. Все остальное – это различная селекция, где там больше, какой-то сорт дает больше масла, какой-то больше биомассы, какой-то лучше зерна. Декоративный – вообще не знаю, что это за сорт. Честно говоря, не ел такого, не видал. Так что универсальный сорт – Харьковский 80. Он универсальный и по выходу масла, и по выходу именно живой массы, и по выходу зерен максимального количества, то есть он максимально лучше всего переносится засуху и холод. Вот там он называется Харьковский 80. Все остальное нужно пробовать в ваших условиях. Я вам скажу так, если очень хочется, съесть можно все. А если очень надо, так практически все. Ну, попробуйте сквасть его, не знаю, вам магазин, как говорится, не подходит. Сколько там у вас того декоративного амаранта, где вы его взяли? Ну почему? Есть и производители по стране, причем в каждой стране. Их, да, нужно искать. Было бы прекрасно, если бы как раз вот Народное славянское радио как раз выступило таким объединителем, когда человек бы обратился, например, сказал, я там Вася, я там произвожу прекрасный мед. Другой скажет, я произвожу прекрасные орехи. Третий скажет, я произвожу амарантовую муку, амарантовый чай. Ну, а люди бы пришли и получили по эту информацию, в какой области, куда может, и уже могли переходить. Действительно, потому что важен центр объединения. Он сейчас уже, я думаю, вырисовывается. И, пожалуйста, как Алексей правильно сказал, обращайтесь на радио, говорите, что вы есть, говорите, что вы можете. Потому что, в принципе, Алексей и так пытается это все показывать. Ну, одно дело, как говорится, небольшой коллектив на общественных началах и на собственных, как говорится, то, что есть, чем богаты, тем и рады. А другое дело, когда это все. Все и каждый потихоньку и поддерживает, и рекламирует, и принимает участие в восстановлении своего же здоровья. Это ж ответственность ваша за ваше здоровье, которое никто за вас не возьмет, кроме вас. Но я повторяю, мой прадедушка умер в 92 года, на него жизнь пришлась и революция, и одна война, и вторая, и там осталось в живых в итоге 11 детей там, из тех, что родилось после всех этих войн и революций. А вы задайте себе вопрос сегодня, вы сегодня высокоразвитые, умные, вы столько вытянете, вот скажите мне, пожалуйста, кто из вас проживет 92 года, как вы думаете? Так он не знал ни современной медицины, не знал, где эти врачи, но с чего они жили? Они жили со своей природы, они не применяли эту химию, биохимию, и прекрасно жили. И бабушка умерла в 86 лет, а у нее детей было больше 11, просто 11 осталось живыми после этих всех вопросов. Так вы доживете сейчас до 86, до 92 лет? Вам говорили, что раньше все там до 30 лет и на тот свет уходили. Да не было такого, никому не рассказывайте. Люди жили долго и счастливо, не обращались к врачам. Почему? Да потому что они не знали, что чай возможно везти из Индии, помидоры из Турции, а бананы из Эквадора. А потребляли иван-чай, те продукты, что вырастили сами, и многолетние в первую очередь, и знали, что такое сквашивание, и дружили со своими традициями. Вам их нужно только вернуть. И а простому человеку, у которого нет возможности даже сажать, выезжать там на землю, ну ладно, ну вы же тогда что-то делаете, зарабатываете, ну тогда купите себе этого иван-чая, амаранта, ведь это основа вашего здоровья. Основа. Мед, это он заменяет сахар. Прекрасно. Прекрасные сладости из него получаются. Ну, это возможно сделать вам, там, где вы находитесь? Вполне возможно. Так делайте, если вы не можете работать у себя на земле. Можете, становитесь хозяином на земле, это еще лучше. Можете производить больше, чем потребляете сами. Давайте, объединяйтесь. Не зря при еще в сталинские времена артели в первую очередь вытянули страну. А это то же самое объединение. Сейчас же есть объединение, еще намного более мощнее. Вы действительно можете получить информационную поддержку, если вы, опять же, занимаетесь здравомыслием, полезным делом, а не делаете какое-нибудь винище или бухло. Понимаете, это все совершенно... Можно из винограда сделать виноградный сок, можно его сквасить, можно высушить, ну, не обязательно из него вино гнать. Совершенно. Почему? Все в ваших руках. Если ничего не делаете, для того, чтобы победило зло, хорошие люди должны просто ничего не делать. Делайте то, что можете здесь и сейчас. Не ждите, что когда-то или кто-то. Просто кто-то может больше, на кого-то ответственность больше. Вот мы чем смогли, сделали, мы сделали то-то. Вы сделайте это на своем месте. Начните выпекать хлеб. Ну что, там 5 минут на замес хлеба. Поставил его на закваску, утром оно заквасилось, вымесил. Через полчаса в печку кинул, поставил таймер, до свидания. Через 40 минут у тебя твой хлеб. Его можно есть неделю или две, в зависимости от того, сколько вас есть. И быть здоровым и счастливым, меньше денег тратить на питание, на лекарства. Оно все взаимосвязано. Не зря я начал и люблю начинать вот такие все эфиры с какой-нибудь мудрости. И мудрость сегодняшнего дня. Если вы питаетесь правильно, то лекарства вам не нужны, напоминаю. А если вы питаетесь неправильно, то лекарства вам не помогут. Вот выбор за вами. Выбор за вами. Живите дольше. Проявляйте здравомыслие и доживите до 90 лет. Пускай товарищи еще много раз вам пенсию подымут, а вы все равно будете жить. Ты знаешь, я вот в очередной раз хочу сказать, что проект «Народное славянское радио» – это как раз проект по проверке здравомыслия. Если мы посмотрим, как существуют все системы управления, мы обратим внимание, что любая система управления подчиняется какой-то схеме не просто управления, а какой-то идеологии. И оно же, вот эта система управления, она выстраивает идеологию под себя. И причем очень часто туда приходят те самые бизнесмены, которые становятся руководителями, там президенты могут стать еще кем-то. Есть свита у королей у этих, есть исполнители, есть те, которые могу копать, могу не копать, но все равно главенствует идеология. Поэтому если мы сейчас видим, что люди недовольны тем, что происходит, они не могут понять, что проблема-то в идеологии. А раз идеология, необходимо, значит, применять такие средства, которые позволяют идеологию исправлять. Вот обратите внимание, нас не смогли уничтожить ни одной войной, ни второй, ни третьей. А идеологически нас разгромили. И теперь мы просто уничтожаемся и уничтожаем себя сами, потому что нам вложили в головы, как это надо правильно делать, как надо жить для того, чтобы себя уничтожать, что нужно покупать для того, чтобы себя уничтожать, во что нужно одеваться, как надо вести себя, как надо воспитывать детей, куда их отправлять, чтобы себя же и уничтожать. Люди, а вы задумайтесь вообще, что вы делаете? Если вы хотите исправить что-то в этом мире, то, может быть, надо начинать с идеологии? Может быть, надо начинать с правильного мировоззрения, миропонимания? И вот тогда только что-то будет меняться. Если нас победили через средства массовой информации, ну так сделайте так, чтобы нужное, правильное средство информации, которое делает вас сильнее, начало развиваться, чтобы оно становилось сильнее, чтобы оно больше людей охватывало и большему количеству людей давало правильное мировоззрение. правильное мировосприятие. И тогда не нужны будут какие-то потрясения, войны, кровь, потому что вы не будете подчиняться глупости, вы будете создавать тот мир, который хотите создать сами. А когда вас большинство здравомыслящих, кто вам тогда указ? Это когда один сидит и квакает, а тысячи вокруг него пальцами показывают, крутят у виска, сумасшедший, мол. Вот тогда да, один в поле не воин. А когда тысячи здравомыслящих, а чиновник один, а когда те, кто нанимает, вернее, нанимаются к этому чиновнику, они тоже из здравомыслящих, когда армии здравомыслящих, полиция здравомыслящих и прочие чиновники тоже из здравомыслящих, потому что они пробудились, они понимают, вы что, думаете, что эти беспорядки и беззакония, которые сейчас творятся на основе взяток и проституции, будут возможны? Нет, они будут невозможны. Поэтому, если вы хотите изменить ситуацию, обратите внимание, как эту ситуацию ухудшили. И делайте наоборот. Ухудшили через средства массовой информации, значит, надо поддерживать такое средство массовой информации, которое позволит сделать несколько все иначе, так как надо вам. А сегодня у нас получается, вот я открою такой секрет золотого ключика. Меня спрашивают, ну небось там жируете Народное Славянское радио, смотрите, там вас 500 000 человек уже как минимум слушают, а по некоторым там раскладам и почти 1 000 000. У вас там подписчиков больше 30 тысяч, у вас там и там, и там, и там транслируют ваши уже там какие-то нарезки, там идут и сям, и у вас там... Небось там жируете? Да, жируем. За прошлый месяц у нас был доход 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. При 30 тысячах подписчиков, при там 500 000 просмотров на разных ресурсах и так далее. Что такое 10 тысяч рублей? Ну, подумайте. Причем эти 10 тысяч рублей не идут на зарплату. Я зарплату не получаю, и я нигде не работаю. Я нигде не работаю, и зарплату я не получаю. Вот теперь у кого повернется язык сказать, что здесь там жируют и так далее, ну, вот открытые циферки. Это говорит о том, что такое осознание. Люди не понимают, что такое Народное Славянское радио, для чего оно существует, как оно вообще действует. А раз не понимают, ну и будут вас дальше травить, и будут вас дальше гнобить. Если бы у нас был такой, ну как бы сказать, уровень там 20 миллионов в месяц, как это у крупных радиостанций, телевизионных каналов, там по 20, по 40 миллионов в месяц, да мы бы уже бескровную революцию устроили, все бы уже жили в счастье. Но какие тут миллионы? 10 тысяч в месяц – это максимальный доход, который радио получило для того, чтобы содержать свои сервера и прочее. Средства связи оплачивать, передвижение куда-то. Ну, просто задумайтесь об этом. А потом не говорите, почему вы так плохо живете. Вы плохо живете только потому, что не поддерживаете то, что вас делает сильнее, а поддерживаете то, что вас уничтожает. Ну, а раз так, вот вам и результат. Вот такие вот дела. Теперь вопрос, Оксана Брейнер написала. Да, по-любому себестоимость экопродуктов будет намного дороже. Оксана, а вы пробовали? Вы пока что видели бизнесменов, которые торгуют продукцией под маркой «Эко». Вы видели разрозненных каких-то продавцов, которые, может быть, где-то рубят бабло на этом. Но вы не видели созданной системы взаимодействия людей, которые производят экологически чистые продукции. Поэтому давайте-ка мы не будем говорить, что там будет дороже, и тем более употреблять слово «по-любому». Я думаю, что все станет на свои места, как только здравомыслие у людей включится, и мы начнем поддерживать свое, своих и для себя. И еще вопрос, Алексей, где вы взяли, что за червь, где вы взяли, чем занимаетесь? Есть два основных вида червей, которые на сегодняшний день подходят для наших климатов. Это старатель, выведенный в России, и дендробена. У меня старатели. Приобрести их можно в нескольких местах. Из Сибири присылают, из-под Волгограда присылают, прям в ящиках, даже зимой можно. И из других мест. Было бы желание, найдете. Если интересно, где я их приобрел, ну, подниму информацию, пришлю вам. К сожалению, пока я не поставил больших червятников, поэтому сам не могу вам ничего послать. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь рядом со мной займется под моим чутким руководством, а может быть, самостоятельно, и тогда будут идти черви с пометкой «Однородного славянского радио». Проверено, мин нет. Ну ладно, разговорился, идем дальше. Так, вопрос от Антона. Как ты относишься к каркасным теплицам из поликарбоната? Ра-дарю. Я к ним отношусь, честно говоря, никак, потому что у самого их нет, нужен опыт. Мне больше нравится вегетария, а теплица предусматривает, ну, в первую очередь, какое-то отопление. Если же отопление не предусматривается, то тогда может правильно это дело назвать больше вегетария. И почему мне вегетарий нравится? Потому что он, ну, в основном примыкает к дому, и это как бы единая система с домом. И там не нужно специально какое-то сверхотопление, затраты топлива туда вводить какие-то. Поэтому ничего сказать не могу, потому что что смог, то сделал. На то, что хватило ресурсов, те опыты у себя произвел. И могу сказать, то, чем делюсь, это итоги многолетних, ну, что такое 4-5 лет, по сравнению с Зепом Кольцером 40 лет или 50. Ну, это ничего фактически. Плюс это опыт одного человека. Хотелось бы, чтобы таких людей было множество. В том числе кто-то поделился опытом вегетария, кто-то теплицы. Хотя, я же говорю, именно из-за того, что оно требует много энергозатрат, оно очень сомнительно, все это. Возможно, возможно, но сомнительно. И хоть в теплице нужно применять те же самые принципы, потому что опять же в тех же теплицах это опять те же самые грядки, но опять же нужно садить многообразие растений сразу, иначе если вы будете там одни огурцы да помидоры сажать, у вас оно будет почва болеть, опять будут некачественные растения, и оно вам надо. То есть единые принципы применимы везде. Хотелось бы послушать не только свой опыт, но и опыт других людей, потому что, как говорится, на что хватило нас сил в таком исполнении, то смогли сделать тем, чем с вами и делимся. И если вы будете применять здравомыслие во всех вопросах, то и сами поделитесь и с нами, и покажете свой опыт, а мы, глядишь, и сможем применить. Потому что мы, честно говоря, ограничены максимально, что смогли, то сделали. У меня, например, много получается сделать, потому что у меня часть работы, разделена работа так. Сначала эта работа идет информационная, потом физическая, потом опять информационная, потом опять физическая, и потом опять обучение. Вот у меня примерно так день распределен. Ну, плюс общение постоянно с кем-то. Так вот, я хочу вам сказать, почему получается сделать много. Для меня, например, один из источников вдохновения – это природа. Природа, но дело в том, что, я же говорю, оно, смена интеллектуального труда физическим, причем физическим не так, что умри да сделай, а именно сделать так, чтобы работала природа, а ты меньше всего делал, плюс у меня все это вместе соединено, сад, животные, в том числе и декоративные, на самом деле очень полезные, и в том числе и однолетние растения, на которых я тренируюсь. Ну, как правильно здесь обратил внимание Алексей, это хорошо, что с этого года, может, чуть-чуть что-то поменялось, не зря это год возрождения огненного Феликса, а так это борьба фактически в одиночку против всей системы, для того, чтобы те, кто хочет завершить свое самоуничтожение, а перейти к здравомыслию, знал, что есть альтернатива, чтобы нас становилось не десятки, не единицы, а тысячи, причем в разных местах, и люди смогли вместо завершения самоуничтожения сделать плавный переход. Не ждать кого-то, чего-то, а делать там, где вы находитесь. Потому что кем бы вы ни работали, на какой бы работе находились, в деревне, вы всегда можете помочь не только себе, но и другим. И здесь человек должен учитывать, что кроме его самого, кроме его семьи, есть народ, есть род, есть природа, есть вся земля. И взаимопомощь, она как раз вообще, честно вам сказать, она и помогла, хотя бы помогает потихоньку продолжать наше дело, но оно развивается в пределах того, что мы можем дать для всех. Как правильно Алексей сказал, то, что удается заработать на распространение этой информации, но я вам скажу честно, вот за прошлый год удалось заработать 1000 рублей, это кто-то там донат прислал, и $50. И оно все пошло на организацию нового сайта. Потому что меня же тогда удаляли, чтобы хоть сайт для удаления нужна там решение суда. Мы с вами сейчас говорим в интернете, а могут удалить информацию. Почему я говорю, люди, идите хотя бы социальные сети. Если удалят канал, там две кнопки нажмут, вы же не найдете ничего. Поэтому и был создан сайт, и все идет на него поддержание, на то, чтобы хотя бы какие-то эксперименты поставить, нужно что-то приобрести. И обычно Алексей говорит 10 тысяч, но я не знаю, он у меня за месяц получается 5 тысяч на рекламе, там мне перечисляют на партнерская программа. И вот это все. Вот вы хотите работать через 2 года, получать там по $50 в месяц? Вы готовы так работать? Я думаю, не каждый будет так работать. А нужно ведь кому-то это делать. Нужно делать вместо сидеть там в кабинетах. Там. Я для себя в определенный момент решил, что ну, мне это не интересно. Мне не интересно быть там большим начальником, доковылять до пенсии, там, чтобы меня возили на машине. Я там сидел в своем скворечнике, кукарекал, что-нибудь там командовал кем-то, продолжал. Так мне это стало неинтересно. Еще я вам скажу, в 2005 году, вот сколько лет ведем мы эту борьбу. Я думаю, Алексей не меньше, а еще больше ведет. И у нас таких вот единицы, но все-таки люди понимают, что нет смысла делать что-то, потому что продолжается самоуничтожение. Нет смысла там пытаться накопить себе на какую-то пенсию, когда пенсию вам может обеспечить только ваша земля, ваши дети нормально воспитаны и ваше здравомыслие. У вас не хватает денег сегодня, а вы бросили пить, курить, ходить по ночным клубам, всякую бредятину слушать. Тут кто-то сказал там, а вот дорогая будет природная продукция. На первом этапе, может, будет и дорогая, но для тех, кто не умеет считать, потому что дешевое бывает, дешевый сыр бывает только в мышеловках. Я вот вам приведу пример, вот почему я обращаю многие внимание на эти продукты, на это сельское хозяйство, потому что это должны быть государственные программы. Я вам приведу пример, как, например, как инженер, как получается, когда человек ничего не учитывает. Вот этот ОВП-метр, что я всем рекомендую заиметь у себя дома. Потому что вы сможете проводить десятки экспериментов. Это должна быть государственная державная программа. Казалось бы, пойди его там и купи в Китае. Я, когда 2 года назад это дело людям рассказал, многие так и сделали. Но, а потом они стали ко мне обращаться и писать, что ой, караул, я купил, а он не тот. Ну как не тот? Ну хотел сэкономить, купил, а он только плюс показывает. Другой говорит, я купил. Блин, да там же батареек нет. Да, там нет батареек. Так его ж калибровать еще надо. Они ж не калибруют его. Да, они калибруют. Его нужно калибровать. То есть тонкости в деталях идут. И потом я возглавил это движение, чтобы люди не пудрили себе мозги в борьбе с Китаем. Из месяца там он шел. Потом его нужно найти, откалибровать. Найти исправные батарейки. Все это дело решите. Потом каждый 10-й прибор поломанный. Но он приходит в процессе транспортировки. То есть в итоге получается большая накрутка. И человек вроде бы купил дешево, а потом 2-3 раза заплатил еще для того, чтобы он вообще хотя бы заработал. А у него даже опыта нет применения. Я, например, эту систему возглавил, сказал, давайте все, вы мне надоели, давайте я буду за все это отвечать. Но, конечно, оно будет стоить дороже. Потому что оно будет уже проверено и готово. Ваша задача кнопку нажать и использовать. То же самое и с продукцией качественной. Да там витаминов в 10 раз больше, чем в вашем хлебе. Я вам привожу пример. Мой хлеб, сделанный из амаранта весом в килограмм, я ем минимум 2 недели. Минимум. Вы за 2 недели попробуйте, сколько этих батонов вы купите. И сколько они по весу будут составлять. Вы работаете на туалет, да? Ну фиг бы с ним, на туалет бы вы работали, да и все. Но вы что, свой организм закислите, своего ребенка, дедушки, бабушки, свой. А потом побегите каждый год покупать таблетки от гриппа. Ой, что-то сопли потекли. Ой, что-то руки уже не гнутся в 30 лет. Не в 90, а в 30. Ну как, дешево получилось? Да вы же потом на лекарства только тратите себе, бегаете. Магазин, аптека, магазин, аптека. Все, и на тот свет. Причем не в 90, а в 40. Почему? Дешево все было. Все было дешево. А я вам скажу, нужно организоваться действительно дешево. Просто это производство должно быть массовым. Массовым. И тогда массовое производство и обращение внимания вас на своего производителя здесь, кто у вас под боком, не в Турции, вот тогда и приведет к тому, что оно будет адекватно стоить и будет повсеместно распространено. Но это вопрос вас, а не производителя. Потому что это, если оно никому нафиг не надо, и про это никто не слышал, то как бы ты дешево не производил, оно просто тихо умрет. А вы все знаете, что такое кредиты, что такое товарное производство, и что дешевле все произвести в Китае. Дешевле, но не лучше. И мы можем стать производителями лучшего экологического питания, которое будет потребляться по всему миру и примером для всего мира. И не можем, а должны стать. И те, кто этим занимается, они должны этот вопрос поднять. А мы, как говорится, поможем, чем сможем, своими наработками, Алексей, в том числе и информационно. То есть это общее дело, мы его готовы делать, обращайтесь. Так что все есть. Я надеюсь, я ответил. Да, вот такой ответ на вопрос про каркасные теплицы из поликарбоната. На самом деле существует много покрывных и укровных материалов, и поликарбонаты, и пленки, и армированные пленки. И существуют еще стрейч-пленки, это нововведение, я пробую его. И, в общем-то, дешево, хорошо получается. Есть стекло, есть стеклопакеты, которые освобождаются при строительстве, при замене. Есть умельцы, которые стеклопакеты применяют. Все хорошо, то, что у вас есть, и то, что вам доступно, и то, что вы можете применять. Начнем с этого. А вот конкретику уже давать не будем, потому что, опять же, поликарбонат бывает разный. Есть поликарбонат, который 2 года простоял, он черный весь стал, а есть тот, который гарантия, например, там 10 лет. И он будет стоять еще дальше. Поэтому поликарбонат поликарбонату рознь. Отношусь хорошо, но если мы делаем вегетарий, то в том случае надо не забывать, что одного слоя поликарбоната в вегетарии будет мало. Необходимо дополнительное утепление. Или пленка, или стрейч-пленка, или несколько слоев поликарбоната, или там еще что-то внутри. Так, Оксана написала, Брейнер, очень печально, что Виктор Алексей дает пример людям не зарабатывать стаж и не платить в пенсионный фонд. Оксана, дело в том, что мы не даем пример, мы рассказываем, что можно жить и несколько по-другому. Но надо учитывать, что современным подходом в питании, с образом жизни, с какими-то своими ложными устремлениями, можно наработать стаж и можно проплатить пенсионный фонд, но до пенсии не дожить. Тем более пенсионный возраст все будет расти, расти и расти. А пенсии все будут уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться, исходя из той инфляции, которая так или иначе запланирована. Надо понять, что в цивилизованных странах инфляция запланирована, исходя из того курса, который один центробанк одной известной страны навязывает всем другим. И к этой так называемой зеленой валюте привязаны все внутренние валюты. Поэтому вот эти вот инфляции, они запланированы. И что будет с вашим стажем и пенсией через 10 лет, и будет ли вообще вам дело до этого, это неизвестно. А вот когда вы находитесь с человеком вместе или с людьми вместе, которые занимаются своим производством, вы обеспечены. Вы приобретаете то, что сами же и производите или производят ваши соседи. Понимаете, в чем дело? Вас инфляция трогать уже не будет. Вот мы про что говорим. Но это не исключает того, что вы можете трудиться или работать, если вам так нравится, на каких-то там предприятиях, зарабатывать в пенсионный фонд, класть, зарабатывать себе пенсию или там увеличивать, зарабатывать стаж. Это ваше дело. Мы ни в коем случае не хотим кого-то там расстроить. Вот Оксана пишет, у нас солидарная система, мы кормим пенсионерам сейчас. Оксана, если вы будете хорошо жить, если вы будете жить в достатке, вы прокормите намного больше пенсионеров, в том числе и своих родителей, и родителей ваших соседей, нежели чем будете платить в пенсионный фонд, в котором деньги будут почему-то тратиться на какие-то поездки, на какие-то покупки, и потом куда-то будут уходить через какие-то коррупционные скандалы. А вот когда вы непосредственно будете поддерживать бабушку с дедушкой или несколько бабушек-дедушек, когда у вас будет избыток продовольствия, избыток продуктов питания, да и вообще артели начнут производить не только продукты питания, но и то, что требуется в жизни человека вообще, то тогда вы не будете думать о том, какую бы денежку дать, вы просто будете содержать этих людей. Поэтому никто не отмечает принцип солидарности. Просто надо немножечко повернуться чуть-чуть в другую сторону, а не смотреть с точки зрения того, как вас приучили. Потому что, как показала практика, то, как нас приучили, оно очень часто оказывается ложно и поверхностно, и очень часто ведет нас к саморазрушению. Вот о чем идет речь. Мы не против пенсионной системы, не против пенсионного фонда, не против стажа и так далее. Мы просто говорим о том, что есть еще варианты, когда человек начинает смотреть несколько по-другому на жизнь. И когда здравомыслящие люди взаимосвязаны между собой, объединяются, то там происходит кое-что другое, что дает намного больше, нежели может дать самый-самый богатый пенсионный фонд. Как и сейчас тем, кто в этом пенсионном фонде находится и кормится от него, так и в дальнейшем вам и другим людям, которые объединились. Вот о чем идет речь. То есть никакой революции, никаких потрясений, призывов ни я, ни Виктор, ни какие другие выступающие здесь не выставляют. Идет разговор о том, что вот как есть варианты пенсионного, например, там, накопления, то же самое есть варианты подготовки себя к пенсионному возрасту. Кто-то, например, только пенсионный фонд платит, кто-то платит и в пенсионный фонд, и создает еще себе базу. Почему? Потому что, когда он создает какое-то предприятие, он все равно в пенсионный фонд что-то будет отчислять. Так что это не исключает. А кто-то говорит, я вообще не хочу никак связываться ни с чем, вот я произвожу свое, и я этим буду достаточно. Я не призываю ни к первому, ни к второму, ни к третьему варианту. Я призываю к здравомыслию. Хотите жить в первом варианте – живите. Хотите совмещать – совмещайте. Хотите отказаться – отказывайтесь. Это ваше дело. Просто сначала, прежде чем отказываться или совмещать, или жить в чем-то, продумайте, что это такое, к чему это вас приводит, какое у вас будет здоровье на тот момент, что вы сможете сделать и сможете сделать вообще. Вот когда вы все обдумаете, тогда барабан на шею, флаг вперед, ну и светлое будущее стройными рядами. А пока я ни к чему не призываю, не надо на нас вешать собак. Так, ну давай еще продолжим, здесь немножко вопросов есть. Про поликарбонат поговорили. Александр задает вопрос. А тыквенные семена без ХМО есть? Они как раз и есть, наверное, без ГМО. И их, кстати, даже в Европу что-то любят даже поставлять, потому что тыквенные семена – вещь полезная. Так что и тыква, тыквенная кашка такая очень вкусненькая, и семена вкусные. Так что как раз тыква – это самое то. На ней еще ГМО бандиты не сильно поплясали. Я очень всем рекомендую. Я, честно говоря, не встречал ГМО. Вырастают тыквы нормальные, а это ГМО, оно обусловлено в первую очередь тем, что оно ж не дает потомства во второй посадке, да и все. Ну, так что я не встречал, честно говоря, тыквенные семена ГМО. Может, где-то и есть. Да, вот я как делаю, я покупаю, например, какую-то тыкву, если мне этот сорт понравился, просто тыкву живую в магазине, достаю туда семена и проращиваю, смотрю, что из них получается. Если на следующий год производится из нее, ну, вкус тыквы приятный, и семена проросли и дали потом плоды, и в этом случае это первый показатель того, что это не ГМО. И если плоды вкусные, это говорит и такого же вида, это говорит, что это не F1, то есть не гибрид, это нормальные семена. А раз так, то их можно применять в пищу. И получается, у меня сейчас несколько видов тыкв, которые растут, и они нормально плодоносят, то есть это не ГМО. А по поводу там кашки и всего остального, на самом деле очень полезно. Сейчас много зелени пока еще сохраняется, урожай еще пока холодом не побило все. По утрам кушайте так называемые салаты или делайте коктейли зеленые, где как раз вы можете размалывать как подсолнечника семена, так и тыквенные семена. Только чуть прорастите их немножечко, чтобы они наклюнулись. Тогда у них активируются полезные вещества для роста, для организма. Очень полезные. И делайте или салат, или вот эти зеленые коктейли на миксере, например. Очень полезная штука. Это у вас будет с утра такой заряд, очень хороший. И так немножечко переведет ваш организм в состояние смешанной пищи, где у вас будет, помимо того, что вы еще употребляете, еще у вас будет заряд так называемого сыроедческого направления, где ваши внутренние бактерии, страдающие от токсинов и прочей неприятности, которые вы себя загружаете, почувствуют себя очень хорошо, потому что для них такая вот зеленая масса очень-очень полезна. Ну, ладненько, идем дальше. Русь ведическая, реплика эфира. А вот про семена хорошая мысль. Да, конечно, очень хорошая. Уже обращались неоднократно, что мы готовы делиться семенами, и люди приходили, но нету вот того самого ресурса, о котором я говорил, а на ресурс нет тех самых денег, чтобы его сделать, потому что план этого ресурса уже разработан, и необходимо просто его сделать. Просто-напросто сделать. Вот это говорит о том, что чуть-чуть у нас не хватает осознанности. Была бы осознанность, давно бы уже сделали, давно бы уже радио вещало везде, где только можно вещать, и люди бы просыпались и понимали, что можно жить как-то по-другому и улучшать жизнь без революции и всего остального. Так, ну ладно, Александр Александров, могли бы вы книгу написать? Есть граждане, у которых нет интернета, но им эта информация очень нужна и важна. Будешь книгу писать? И мы столкнемся с тем же вопросом, что ты первый назвал. А за какие средства ее издавать? Вот я специально зашел, посмотрел, да, за прошлый месяц вот эта вся реклама YouTube-канала 5000 рублей ровно. Ну какие книги? Ты миллионер. Да, я, да, 5035 рублей 29 копеек. Это при том, что удалось мне решить проблемы древних календарей, которые не решили десятки институтов. Так что я фактически миллиардер. Осталось мне только выпустить книги. Нет, дело в том, что я использую те возможности, какие у меня есть. Я могу мечтать о космических кораблях, вот там, бороздящих не только Большой театр и все что угодно. Материала у меня не то, что на книгу, а на книги. Но вы прочитайте хотя бы то, что люди уже написали. Это Зепп Хольцер, Курдюмов, Бублик. Бублик там математик вообще, он в сельское хозяйство пришел после математики. Гриднич, он тоже, по-моему, директор колхоза на Белгородчине где-то был. Так что вы прочитайте то, что есть. Мы как раз в том-то и дело, информационная составляющая изменилась. То есть то, что раньше бы мы не могли получить информацию и распространить, мы теперь можем. Но теперь нужно подтягиваться тем производителям явным, которые делают правильное дело державное, для того, чтобы люди могли их найти и применить то, что они нарабатывают. А тем, кто считает, что мы делаем что-то вопреки кому-то, да я вам скажу, да мы в первую очередь выполняем государственные программы без каких-то субсидий, миллионов. Вот недавно президент России призвал решить проблему с ростом раковых заболеваний. Ну, я со своей стороны выполнил эту пятилетку за 3 дня. Я показал принципы заболевания раком, от чего они идут от почвы, от бактерий тех же самых дрожжевых, которые вы в основном питаетесь через белый хлеб, потому что не все из вас бухают, а они поступают в первую очередь через белый хлеб, алкоголь и питаются в основном вареной пищей и сахаром этим белым. Все, вы все проблемы, их можно решить. Чем решить? Сквашиванием решайте, медом решайте. Все, это можно решить, проблемы этого закисления от природы до вашего стола, и значит, чтобы вы меньше ходили в больничку. Я эту программу выполнил, говорится, за год уже. Ну, 10 лет проводил исследования, но это мои проблемы. Зачем я 10 лет это исследовал? Да для того, чтобы вы жили. Лично я подарил 15 лет страхового стажа всем, кому он нужен, дарю. И пользуйтесь, пенсионеры. Но имейте в виду, если вы владеете математикой, то там показание такое. Два ребенка, которых вы вырастите, воспитаете, смогут вам платить ту же самую пенсию. Так, это гарантированно. То есть, если вы место, куда вы можете вкладывать постоянно, это ваша земля и ваши дети. Все остальное – это жульничество, обман и грабеж. Вот так ответ. Да, вот здесь продолжается разговор про пенсию. Оксана поднимает вопрос. При солидарной системе молодые из них налогов платятся пенсии, старому поколению и так далее. Оксана, если открываются предприятия-производители на территории России, к примеру, а было время, когда производители уничтожались. И сейчас производство все из России перенесено, как из других стран, в Китай, где отчитываются умные дяди, министры, перед телевизионными камерами о том, как они якобы что-то там сделали в Роснано или еще там где-то, а на самом деле там лейбл сделан в Китае. Просто ввозится наклейка там Роснано или что-то еще. Здесь производства нет. Так вот, если здесь появляются производства, о которых мы говорим в течение всего нашего эфира практически, когда люди в общинах, когда люди в артелях, когда люди фермеры производят, так или иначе эта продукция будет распространяться. А раз распространяться, то в этом случае будут покупать. А раз покупать, то деньги, во-первых, оседают в стране. То есть от этого богатеют наши люди, а не Китай или какие-то другие страны. Во-вторых, с этих денег платятся налоги, а эти налоги идут в пенсионный фонд. Поэтому все ваши переживания по поводу того, что вот сейчас мы и так далее, не совершенно несостоятельные. Как только увеличивается товарооборот внутри страны, богатеют те люди, которые в этой стране живут, и больше становится праведных налогов. А раз так, то в этом случае ваш пенсионный фонд, о котором вы радеете, будет увеличиваться. А раз так, то в этом случае бабушки, которые сейчас есть, будут получать достойную пенсию. Возможно, и вы получите, если останетесь по первому плану. А если вы включите второй план, то есть вы и производите, и кому-то что-то сдаете и так далее, но при этом вы еще и платите налоги, да, и себя обеспечиваете, то в этом случае тогда вы и пенсионный фонд накапливаете свой, и платите налоги, да, и стаж свой увеличиваете, и к тому же еще себя обеспечиваете. Но скажите, разве это плохо? Обеспечивать себя, увеличивать свой стаж и платить еще налоги и поддерживать тех бабушек, которые живут. Ну, а по третьему варианту решает каждый за себя. Кто-то, например, там уходит в пещеры, сидит, медитирует, вообще не думает ни о пенсионном фонде, ни о чем. Кто-то там уходит в лес, и как Серафим Саровский или Сергий Радонежский, там где-то пытается отшельниками жить. Он Сергий Радонежский там тяпочкой тяпал, нормально. Так что думайте, прежде чем что-то писать, ну, вот как так вот заявлять. Ну, подумайте, что-то плохое мы разве сказали? Да, правильно сказал Виктор, мы исполняем государственную программу о том, чтобы улучшить жизнь и качество жизни наших сограждан. Ну и в заключение вопрос от Александра. Почему мы перевариваем организмами продукты не до конца, когда у продукта существует аутолиз, самопереваривание, и все всасывается вместе с полезными микроэлементами? Вот такой вот тебе вопрос. Вопрос отличный. Потому что я вам рекомендую посмотреть блоги сыроедов. Сыроедов, да. Они там, если честный сыроед, он честно признается. А признание у них такое. Ну, я извиняюсь за подробности. Что вошло, то практически и вышло. Но это не мои признания, это признание сыроедов. Вопрос. А почему оно полностью, как вы только что сказали, не растворилось? Получается, сыроеды, ну, чистые, ну, не ходят в туалет вообще, в принципе, по-большому. Нет, они, как раз у них не усваивается. Почему? Скажите, почему у них не усваивается в организме все полностью, 100% там растворяясь? Да потому что оно и не должно усваиваться 100%. Вы животных видели? Они как называются? Травоядные. Почему они травоядные? Им нужно устранить все эти яды, которые содержатся в любой траве, в любых вот этих продуктах, для того, чтобы с них выжать максимум. Вы изучали строение, ну, хотя бы познакомьтесь со строением кишечника коровы, козы. Почему он у них такой длинный? Почему там у коровы 4 желудочка? Как раз для того, чтобы максимум усвоить. Ну, корове не всегда ж дают вареную пищу, она пошла там травки покушать. Ну, у нее-то есть отходы жизнедеятельности? Есть. Есть же отходы после травы, или как? Коровка травки поела, и все, до свидания, у нее молоко, и больше ничего нет, у нее хватает отходов. А в чем проблема? А проблема как раз в усвояемости. Проблема как раз в том, чтобы усвоить максимум полезных веществ из любого продукта питания. Если вы, например, сыроед или вегетарианец, вы не употребляете мясо, ваш выбор без проблем. Но, если нет мяса, значит организм выделяет не самые сильные вот эти энзимы для растворения этой пищи. Плюс для прохождения пищи через весь организм, то есть поели, и она вошла и вышла, ну, проходит, ну, сколько времени, давайте честно скажем. Если для стандартного человека это 8-12 часов. 8-12 часов. За это время, попадая в желудок как раз в кислотную среду, пища должна максимально разложиться для того, чтобы в кишечнике усвоиться. И все это происходит за 8-12 часов. Но на самом деле, для этого нужно намного больше времени, если пища сырая. Если она как раз не прошла этот процесс сквашивания. И у коровы и человека в организме должен изначально проходить процесс именно сквашивания. Вы знаете, как питается корова? Вот она перемалывает всю траву, постоянно жует. Почему она постоянно ее жует? Она перемалывает эту пищу для того, чтобы, поступив в желудок, в желудке коровы начали размножаться вот эти микроорганизмы белковые, вот это молочные микроорганизмы, которые будут сквашивать это питание. Они содержатся в этой траве. Почему у нее 4 желудка? Потому что ей нужно очень много времени, чтобы прошло это сквашивание. И часть от этого сквашивания в виде молока она отдает и все млекопитающие, так называемые. Почему у них потом длиннючий кишечник, чтобы в этом кишечнике максимально выдавить из всего этого, так что нет никакого полного растворения в желудке, чего бы то ни было. Я видел те эксперименты с лягушкой, которые они там в желудочный сок бросают, и там лягушка растворилась полностью. Но я не видел такое с травой. А я вижу результат какой? Я вижу результат, что есть отходы. Отходы, они прекрасным удобрением служат. Почему? А потому что перед тем, как давать питание человеку или животному, отходы, вот эти питания не прошло сквашивание, не прошло предварительную подготовку, естественную, я подчеркиваю, естественную. Я никогда никого не призывал пить сырое молоко, никогда. Я всегда призывал дать скваситься любому продукту питания, потому что обращал ваше внимание, что эти бактерии естественные, они находятся в каждом продукте питания. Только нужно смотреть, там вы бактерии заселили полезных много в продукт питания или вредных. Контролировать этот процесс. Потому что вам же зачем говорят, надо варить? Чтобы убить негатив. Так это, а вдруг там был позитив? Почему раньше люди сквашивали? Да потому что они знали все это элементарно. И поэтому нет никакого полного усвоения. Правильный сыроед, запомните, он ест один раз в неделю. Вот он должен поесть, в желудке у него процесс сквашивания должен запуститься, он должен пить только воду и получать от этого витамины, воду, минералы плюс белок. Вот это ж одноклеточный белок. Конечно, это не белок из мяса, это совершенно другой белок, но это белок. И корова потребляет, чтобы вы знали, 5 килограмм белка в день, 5 килограмм этого белка одноклеточного. И почему она такая здоровая? Поэтому сколько ни рисуй корову из овощей, запомните, она от белка такая огромная. И молоко она дает. Там что написано? Белок. Откуда он взялся? Он взялся на сквашивание вот этих всех растительных продуктов. А сквашивание дает максимальное усвоение белок и структурирование воды. То есть то, что нужно всем и каждому из нас. Нет никакого 100% усвоения. Почему сквашенные продукты? Их усвоение 90% и выше. Если же мы говорим про продукты, которые имеют семена, то туда добавляется еще сила семян. Если вы живые просто сорвали с ветки там перец, пожевали, даже вместе с семенами пожевали, то вы получили от этого 20-30% усвоения максимум при огромных затратах энергии вашим организмам. Потому что вы будете бросать энергию на структурирование, на сквашивание. Или вам придется питаться раз в неделю, как правильному сыроеду. Не вегетарианцу, не вареноеду, а сыроеду правильному. Раз в неделю. В том-то же дело. Обратите внимание, усвоение продуктов питания, различных каш, почитайте так, те показатели. Ну там 20-30%. А куда остальное 75%? Туалет. Так оно же еще и вареное, на этом будет размножаться не молочная бактерия, на этом будет размножаться дрожжевая. Если вы бы хоть кто-то в жизни делал самогон или знали этот рецепт, так там же варят картошку, варят эту горох, ну все они варят. Обратите, зачем они варят? А чтобы больше выход был. А выход кто дает? Дрожжевая бактерия. Так что тут в том-то и дело, борьба не просто за качественный продукт с грядки. Борьба должна продолжаться за максимальное его усвоение. А максимальное усвоение дает структурированную воду, легко усваиваемые витамины, минералы, плюс силу зерна. Вот что такое сквашивание. Плюс не дает болезнетворным бактериям размножаться, в том числе и в вашем организме. Им нечем питаться. Мы у них забрали это питание. Почему правильные сыроеды, они сквашивают все внутри организма, но это питание раз в неделю, не чаще. А просто сыроеды, вот ну, там 3 раза в день они питаются, они, обратите внимание, до чего дошли, продвинутые сыроеды, они выдавливают сок. потому что жесткие волокна-то не убрали. Конечно, сок намного лучше впитывается, но он не сквасился. И те, кто потребляет соки, обратите внимание на страны Латинской Америки, Саудовской Аравии. Так знаете, чему они жалуются? Они жалуются: ой, блин, мы тут за здоровье боролись, приучали население к свежевыжатым сокам, а у нас сахарный диабет попер. Куда это он попер? А попер он потому, что сахар, он, на нем прекрасно растет дрожжевая бактерия. Делайте дальше дрожжевой хлеб, питайте его сахаром из овощей, и будут расти дрожжи, а не молочные бактерии. Так что там все связано. А дрожжи, они приводят к сахарному диабету. Растет как на дрожжах, лишний вес. Потом все это приводит к раковым заболеваниям. Потому что грибок кандида, это же как раз вот эта плесень с дрожжей, дрожжевой природы. И все оно связано. Если человек эти элементарные вещи не понимает, не может их проконтролировать, ну тогда он работает на туалет, работает на больничку, работает на то, что не дожить до пенсии, хоть она будет хоть 50, хоть 90. Он все равно не доживет, ему по боку, когда это будет. И человек доживает сейчас, он дряхлеет. Он дряхлеет, потому что не знает элементарного. А раньше люди с возрастом становились сильнее. И поэтому, когда вы слышите, там 300 лет люди жили, вы думаете: ой, какой бред. Нет, это не бред. Люди мало того, что жили по 300 лет и 1000 лет, они были сильнее в 300 лет, чем вы в 18. Вот же какая разница. И мы об этом еще дошли до нас, те же рассказы, как здоровые деды могли намного больше, чем любой там 18-20-летний мужичок. Почему? Да потому что они силу накапливали, а вы дряхлеете. И поэтому вам пенсия хоть в 60, хоть в 50 – это смертный приговор. Вы все равно ее никогда не увидите. Так сделайте так, чтобы увидели пенсию. Ну, хотите, работайте так. Но сделайте свою жизнь согласно культуре и природе. Все. И то, кому это подходит. Если вам это не подходит, ну, мы же за вас ничего не сделаем. Только вы можете все сделать. Ваше счастье в ваших руках. Ну да. По поводу раз в неделю, это, конечно, серьезное заявление. Я думаю, что к современному человеку это, во-первых, трудно представить. И устройство, как это все работает у современного человека, запущено в кишечнике, тоже не так все просто перестроить. А вот хотя бы раз в день, чтобы питаться и быть при этом счастливым и довольным, вот к этому, я думаю, на первом этапе хорошо бы стремиться каждому. Но для этого надо питаться именно правильно. А не так, что здесь ухватил что-то, сюда что-то засунул, там чего-то, а потом побежал за таблеточками, которые рекламируют, потому что как это два тюленя сидят там, хлопают себя по пузу, да, или какие там еще рекламы. Вот я что-то от рекламы уже отстал, но такие просто вспоминаю, самые яркие. Ну, хотя бы раз в день-то питаться правильно можно, чтобы больше применять именно сквашенной пищи. Вот к этому надо стремиться. Квашеная, именно квашеная продукция – это была выручка наших предков, и люди поэтому жили. Потому что я с тобой полностью согласен. Корова, прежде чем она жует целый день, и, вернее, прежде чем проглотит, она жует целый день, да мало еще того, это еще долго идет. И пока жует, она перемалывает бактерии, как в реакторе, в биореакторе начинают работать. Они уже частично разлагают, перерабатывают. Дальше из рубца это попадает уже внутрь по пищеводу. Дальше там еще. И пока доходит до выхода, уже у тебя полностью, ну, частично уже полностью, тут вряд ли скажешь, ну, переварено в большем количестве и получено все, что можно было получить. И дальше естественным образом принимают на себя бактерии и черви, которые уже не в корове живут, а которые живут там вот и до конца перерабатывают, помогают уже растениям это все к себе взять. Хотя вот и навоз тоже некоторые растения прям принимают за милую душу. Но некоторые, естественно, свежий навоз не принимают, слишком много там чего. Вот. Но надо еще отметить следующее, что к большому удивлению, казалось бы, вот травоядные известные животные, которые живут в дикой природе, такие как слоны и их родственники, вплоть до свиней, к примеру, они могут себе позволить второй, а может быть даже где-то третий раз употреблять то, что из кого-то выпало. Например, слониха там сходила в туалет, слоненок маленький подбегает и может это дело съесть по второму разу. Такие случаи, они хорошо описываются и в дикой природе, и в домашних животных есть. Есть же такая поговорка: зарекалась свинья, какашки не есть, да? Она же не просто так появилась. Так что даже в дикой природе, где уж все там вообще рассчитано по мелочам и до мелочей, даже там полностью ничего не усваивается. А мы говорим про человека, и тем более про современного человека, где уже, ну, понятно, какая пища, и понятно, что там внутри человека живет. Ну ладно, так или иначе, думаю, что наша сегодняшняя встреча была полезна. Поговорили мы не только про сад и огород, но еще и про то, как это все дело употреблять. Да еще, чтобы это все дело было нам полезное. Да и про державу поговорили, коснулись. Да и про пенсионную реформу. В общем, вообще, хит сезона у нас получился на выходе. И теперь нам надо этот хит сезона как-то достойно, красиво закончить. Вот предлагаю тебе в заключение сказать что-то радостное, веселое, доброе, качественное. Как говорится, сделай это красиво. Ну, я хотел бы всех поблагодарить за участие, как говорится, в каждой своей мере. Я надеюсь, что все, не только мои, но и всех участников этого эфира и всех этих наработок будут другие люди, которые применят, продолжат, делают еще лучше. И наше счастье в наших руках. Применяйте везде здравомыслие. У вас есть два огромных первоисточника. Это природа и народная культура. Там есть ответы на все вопросы. Единственное, что их нужно переосмыслить, перенести на себя в той ситуации, где вы здесь и сейчас находитесь. И помните, я же говорю, наше счастье в наших руках. Объединяйтесь, применяйте здравомыслие, народную культуру и то, что дает природа. Потому что в природе наши все ответы, как я говорил и ранее, даже на самые фантастические для нас вопросы. Благодарю за внимание. Благодарю тебе за очень интересный доклад, интересную беседу. Также наших радиослушателей и зрителей благодарю. Молодцы, очень интересные вопросы задаете, реплики, как всегда. В общем, Народное славянское радио мне уже все больше и больше начинает нравиться. Не потому, что я его делаю, а потому, что вы в нем участвуете. Потому, что ваши вопросы и реплики с каждым разом все как-то вот совершеннее становится, разумнее и разумнее. И я счастлив, что с такими разумными людьми приходится взаимодействовать. Будет у нас все хорошо. Не просто так. По поводу же того, против кого мы там или чего. Да не против мы кого-то. Мы за что-то. Вот это главное. Надо менять сознание. Не против кого-то, а для чего-то. Наша задача сейчас – объединяться. Искать способы объединения. Смотреть на то, что нас объединяет. Уходить от заразы цивилизационной к нам подброшенной, которая нас разъединяла, и на разъединении кто-то властвовал нами, становиться хозяевами. А это означает, что мы не разрушаем государство и державы, мы укрепляем граждан, мы укрепляем их быт, мы укрепляем их здоровье. А это записано в любой государственной программе, любой государственном образовании, любой страны, что надо заботиться о гражданах, надо делать продолжительность жизни дольше, надо улучшать жизнь людей и так далее. Вот этим как раз и занимается Народное славянское радио. Так что не надо на нас вешать каких-то собак, что мы там чего-то такое, против кого-то. Мы не против кого-то, мы за что-то. Мы за здравомыслие, за добрых людей, за качественную, хорошую жизнь. И чтобы была у нас крепкая держава, чтобы не разбивать страну, а делать ее сильнее. Но сильнее не так, как нам кто-то там подсказывает с точки зрения только кулаков, нет, а сильнее с точки зрения мысли. На сим я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 сентября 2018 года, четверг. Природные земледелия, однолетние растения. Это была тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор-сказитель Виктор Викторович Максименко, ведущий и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Прощаемся с вами. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.